Сегодня 12 августа 2024 года. Мы здесь проводим первый день нашего форума, форума Ливадия. Кстати, символично, одного нашего спикера пока нет, он вот на подлете. 11-й форум, 11 участников за столом. Ну, все в лучших традициях, поэтому все хорошо. Мы решили посвятить нашу байкальскую встречу теме суверенитета, поскольку сегодня такой момент исторический, когда меняется глобальное мироустройство, и экспертов, если послушать, вот все говорящие головы, которые есть в интернете, они в основном говорят, что есть британский проект, есть американский проект, есть иудейский проект, но как бы нет самого главного, то, что дорого и понятно нам, русского проекта, который создал бы такое пространство жизнестроя, в котором русскому человеку и в национальном смысле, и в широком смысле было бы комфортно и хорошо. И вот мы решили этот форум посвятить этой тематике, чтобы наши уважаемые эксперты, которые сегодня присутствуют за столом, чтобы они высказались. Сегодня у нас будет такая свободная дискуссия, круглый стол на тему «Основы суверенитета. Дело семья Отечества». Каждый из присутствующих за столом экспертов, я их скоро представлю, человек, обладающий собственной аудиторией, своим собственным проектным опытом, наработками, которые мы сегодня сюда привезли и будем о них говорить. И поэтому, ну, считаю, что мы подошли к началу, и поэтому желаю нам всем плодотворной работы. Объявляю 11-й Северный деловой форум Ливадия на Байкале открытым. Спасибо. Сегодня на нашем круглом столе присутствуют гости. Я их представлю. Это Виктор Алексеевич Ефимов, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор кафедры истории и управления, сопредседатель комиссии Центрального управления БРИКС, город Санкт-Петербург. Сергей Иванович Грошев прилетел к нам с юга, директор Ставропольского краевого регионального союза сельхозхозяйственных кооперативов, почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации. Местные, наши местные, тут присутствует глава оргкомитета Иркутского Ливадия на Байкале Иван Николаевич Потакоев, директор Института развития общества. Также присутствует из Иркутска руководитель делового клуба «Делоуправитель», автор проекта «Ясность», предприниматель, общественный деятель Виктор Федорович Ясников. К нам чуть позже присоединится психофизиолог и педагог по профилактике зависимости, учитель трезвости из Ростова-на-Дону Виктор Александрович Пономарев. Сейчас он еще в дороге, поэтому вот после перерыва должен уже быть здесь. Также за столом присутствует и сегодня примет участие в дискуссии Алексей Анатольевич Орлов, главный редактор канала «Народное славянское радио». Из Брянска к нам приехал руководитель Академии организационного управления Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС Евгений Игоревич Третьяков. Отдельно надо сказать о том, что сегодня 12 число, мы уже об этом говорили. Поэтому сегодня у нас почетный полярник, руководитель Уральского центра по предотвращению природных и социальных чрезвычайных ситуаций, город Екатеринбург, сооснователь форума Геннадий Семенович Чевурин. Многим знакомый, наш уважаемый и дорогой из Москвы, из города Пушкина, основатель центра воспитания пространства, который сейчас действует уже практически по всей России, не только в России, Кирилл Евгеньевич Лебедев. Уникальный специалист, уникальный наш выступающий, человек, который продолжил великое дело и воплотил его в практику многократно, где уже и продолжает это делать, дело Владимира Филипповича Базарного, заместитель управляющего Академии организационного управления БРИКС, директор информационно-аналитического центра из Гатчины Алексей Анатольевич Северяков. Так, Ирина Владимировна, у вас присутствует или нет? Нет, пока, да? Ну и я сооснователь форума Левади, общественный деятель, предприниматель, политик из города Минска, из Республики Беларусь, Андрей Аркадьевич Иванов. По традиции обычно вначале у нас выступают организаторы, поэтому я попрошу Ивана Николаевича взять слово, пожалуйста. С места, да. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники, гости летнего форума Левадия. Мне очень приятно, что вот 11-я Левадия у нас проходит здесь, на Иркутской земле, и думаю, что вот нам, сибирякам, будет очень интересно и полезно погрузиться в вот это информационное пространство, которое обычно формируется на этом форуме. И тема, которую предстоит обсудить сегодня, она настолько актуальна, что, я думаю, никто в стороне остаться не сможет просто физически. Давайте, наверное, коротко представлюсь, кто не знает. Меня зовут Потакуев Иван, я представляю Иркутскую некоммерческую организацию Институт развития общества. И вот мы в своей деятельности занимаемся такой научно-исследовательской деятельностью, с одной стороны. То есть мы ищем те проблемы общественного развития, которые сегодня больше всего вообще волнуют людей, больше всего мешают нам двигаться вперед. И с другой стороны, мы стараемся предлагать решения, то есть ищем повсюду ищем и те проекты, и ищем тех людей, и ищем те идеи, которые могут эти проблемы решить. И вот, следуя этой логике, нам и показалось, что как раз провести такое мероприятие в нашем Байкальском регионе, оно очень уместно и просто необходимо сегодня. Потому что мы знаем, что на форум Левадия приезжают люди дела, люди со своими проектами, со своими готовыми идеями, уже имеющие опыт по решению проблем, которые интересуют сегодня большое количество людей, которых я сказал, да. Но теперь тогда коротко расскажу о теме сегодняшнего мероприятия. Вот наш президент сформулировал это так: Россия будет или суверенной, или ее не будет. Это цитата. И вот глядя на то, как часто президент говорит вообще об этом в своих выступлениях, то тут возникают вопросы. Но где основные наши проблемы в этой области сегодня находятся? Все ли проблемы нам известны и понятны? Есть ли уже где-то комплексное описание этих вопросов? И предложены ли решения? Есть ли уже работающие проекты, программы по всему спектру этих проблем? Понятно, что вот эти вопросы, они должны в первую очередь интересовать государственников, активных общественников. Ну и также сквозной нитью нашего мероприятия должен протянуться ответ на вопрос, а что же такое полноценный суверенитет? И действительно, может ли считаться полностью суверенной страна, которая не опирается на внутренние методики и технологии в стратегических отраслях, например, в образовании, или в фундаментальной науке, или в доминирующих управленческих теориях и технологиях? Ведь многие сегодня признают, что теория менеджмента не работает, и КПД трудящихся, оно снижается. А при этом перед страной стоит такая глобальная задача по росту производительности труда. Но тогда на какие теории нам сегодня следует опереться? И есть ли у нас работоспособные свои теории, используя которые мы решим задачу значительного роста производительности труда? Здесь другой пример, да? Может ли страна считаться полностью суверенной? Слышно? Может ли страна считаться полностью суверенной, если в ней не обеспечен необходимый прирост рождаемости? А какие факторы влияют на рождаемость? И только ли экономическими методами можно на них повлиять? Как быть тогда с тем, что самая низкая рождаемость сегодня фиксируется в самых состоятельных, в самых богатых странах? Есть какие-то другие факторы, которые нам предстоит еще вскрыть, описать и оказать на них влияние. И здесь возникает еще близкий вопрос, а как у нас вообще обстоят дела со здоровьем людей? А все ли мы сделали для того, чтобы сохранить полноценное здоровье для себя и своих детей? Ну, то есть у меня, да и, думаю, у многих здесь присутствующих, есть понимание, что суверенитет, он начинается изнутри. То есть когда система внутри прочная, устойчивая, здоровая, эффективная, ей в меньшей степени страшны внешние воздействия. И вообще, когда это качество вот возникает? Когда мы ставим во главу угла человека, когда обеспечиваем ему полноценное здоровье и возможности для всестороннего развития, когда мы способны обеспечить полноценную кадровую политику, когда мы способны на основе разработанных у нас теорий обеспечить научный, технологический, я бы даже сказал, высокотехнологичный суверенитет. Ну и при этом понятно, что технологии должны быть безопасны для природы. Вот когда мы способны обеспечить управленческий суверенитет, то есть воспитать самый эффективный, патриотично настроенный управленческий корпус, владеющий передовыми теориями управления, которые эффективно работают именно в нашей стране. Вот о всем об этом, я надеюсь, нам, собственно, удастся полноценно поговорить на летнем форуме «Ливадия». Желаю всем нам плодотворной работы, хорошего настроения и достижения необходимого результата. Спасибо. Большое спасибо, Иван Николаевич. Ну, прежде чем мы войдем в дискуссию, вы знаете, это 11-е мероприятие, в котором мне приходится принимать участие. И могу сказать, что в наших рядах, к сожалению, произошла утрата. С нами долгое время работал вместе и был выступающим нашего форума, меценатом, предпринимателем, который создал в России и построил славянский сад. 31 марта этого года мы провели там обряд объединения 9 славянских родов. Я присутствовал там, представлял Республику Беларусь. Там были чехи, словаки, сербы, поляки, в общем, все там были представители. Мы провели этот обряд, человек все это организовывал. И, к сожалению, величайшему нашему сожалению, 30 июня он трагически погиб. Поэтому это Сергей Александрович Клушин. Поэтому минута молчания. Прошу садиться. Итак, у нас тема уже заявлена, обозначена, поэтому будем двигаться в обсуждение того, о чем мы стали говорить. Я вот, вы знаете, я когда летел сюда, думал на тему того, как нам войти вот в эту колею разговора, да, и думаю, что, наверное, будет правильно сказать, что меняющаяся среда, она, по сути дела, всех нас выводит в состояние принятия решений, причем очень фундаментального решения для каждого человека. Это своеобразная дуэль между собственным внутренним состоянием духа и той отмирающей картиной жизни, которая существует и которая укоренилась и поддерживается всеми средствами массовых коммуникаций, и она жива в стереотипах людей, в принятых правилах отношений, во всем, в алгоритмике жизни. И дуэль каждого, в зависимости от того, насколько она будет успешной, в части того, что те новые веяния, которые объективны и которые нужно сегодня воплотить в жизнь, устоят вот в этих угрозах, в этих опасностях, смогут дойти до того результата, о котором мечтают, от этого во многом зависит, какая будет Россия. И сегодня, если посмотреть на то, как высказываются политики в Европе, несмотря на всю безбашенность, которая там есть и люди, которые стараются выражать иную точку зрения, хотя пока они еще это делают достаточно боязливо, поскольку это очень опасно. На данный момент мы понимаем, что серия политических убийств, она стала уже, по сути дела, ну, определенной нормой политики, нормой ставлю в кавычки, поэтому, но тем не менее, здоровые силы есть везде. И даже, как мы теперь знаем, даже государственность бывших колоний, таких как Буркина-Фасо в глобальном юге, Мали, Нигер, она обеспечивается сегодня, то есть возвращение субъектности обеспечивается в том числе при поддержке ЧВК «Вагнер». Поэтому идет возрождение национального духа. Вот это и есть дуэль. Дуэль народов, дуэль семей, дуэль континентов, дуэль стран. С тем отживающим миром, который пытается заставить нас остаться в прежней конструкции, подчиниться, быть безвольными, решить, что за нас кто-то где-то что-то решит и будет так нам лучше. Нет, так не будет лучше. Мы живем в удивительное время перемены, 30 лет которого мы прошли без времени. Мы сегодня выходим в ту часть нашей истории, в которой очень важно, как мы воплотим, в каком качестве, точнее, мы воплотим те мечты, которые несем в себе. Я бы хотел попросить начать нашу дискуссию Виктора Алексеевича Ефимова, поскольку у него тема такая достаточно широкая, она связана с управлением, в социальной системе управленческий труд основной. Поэтому давайте мы с вас начнем. Пожалуйста, Виктор Алексеевич Ефимов. Дорогие друзья, доброе утро. Андрей Аркадьевич в вступительном слове начал с того, что нужен русский проект. И я думаю, что этот русский проект ждет не только Россия, но ждет и весь мир. Потому что именно наш президент бросил вызов, как он сказал, кровавому балу 500-летнему вампиров. То есть это заявка, которая явным образом обозначает глобальную стратегию развития человечества в целом. Я оговорюсь, в нашей здесь компании это понятно, но для внешних слушателей важно подчеркнуть, что когда мы говорим о русском проекте, мы имеем в виду многонациональный, многоконфессиональный русский мир. Под русским мы понимаем мировоззрение, смыслы и цели жизни, но не национальность как таковую, потому что наш мир поистине многонациональный и многоконфессиональный. Мы все понимаем, что такое русский немец, что такое русский татарин. Речь идет именно в этом ракурсе. И если посмотреть на запросы мира сегодня, ведь вот президент, помните, четко сказал, что «а зачем нам мир, в котором не будет России?» Он имел в виду, безусловно, не просто одну из стран. Дело в том, что именно нам с вами доверена такая миссия несения вот этого гордого имени «Святая Русь». Вот «Святая Русь» — это в русском языке, знаете, есть некая гармония звучания. Слово «святая» не сочетается ни с одной другой страной, и поэтому на нас эта ответственность есть. Святость — это мы должны нести, на мой взгляд, прежде всего в связи с тем, что мы ориентированы на то, чтобы хранить чувства, дарованные именно человеку от Бога. Это чувство любви, чувство совести, чувство меры, развлечения, чувство веры Богу. Вот, мне кажется, в чем особенность Святой Руси. Когда смотришь сегодня на вот такой системный кризис человечества, то мы однозначно приходим к выводу, что первоисточником этого кризиса является кризис управления. Кризис управления практически во всех сферах жизни общества. И он связан с тем, что у нас не было практики суверенного управления. Истинного суверенитета у нас не было ни в царской России, ни в последующем. Но у нас есть мощные ориентиры. Вы знаете, с 28-го по 55-й год есть такая книжка «Галушка», значит, она называется «Кристалл роста», где очень четко приводится вся фактология глобального прорыва нашей страны, когда вот в такой короткий период времени мы прошли, если угодно, курс столетий для других стран, требовались такие сроки. И вот этот опыт, он сегодня осмыслен не только в практической части, но и в теоретическом аспекте. Теория, которая применялась в ту пору, она сегодня нашла отражение в работах, в общем-то, лучших умов нашей страны. И такая теория есть. И сейчас я почему считаю очень важным вот обращение сегодня к Иркутску, очень такой сакральный город. И вот мы только что читали, сейчас посмотрели там работу Ленина по непростому периоду. Он называет Москву, а вторым районом называет Иркутск. Вот город, где, так сказать, он возлагал надежды на понимание. Так вот и сейчас. Дело в том, что государственное строительство – это прерогатива элиты. А вот что касается цивилизационного строительства, то это прерогатива народа. Она идет через сказки, пословицы, поговорки, через народные традиции, через понимание вот этого духа русского. И у нас всегда еще по определению Ключевского центр России был на периферии. И мне представляется, что вот ваши края как раз сегодня относятся именно к такой периферии, которая является центром сегодняшнего мира. Мне очень хотелось бы, чтобы вот все то, что формируется в таких сакральных местах, оно продвигалось в жизнь нашего общества, и перспектива, связанная именно вот с сакральностью Байкала, с сакральностью Ольхона и с глобальной историей нашего Отечества, которое, в общем-то, здесь корни свои имеет. Сейчас самое главное, если говорить об управленческих проблемах, то это управление целями и смыслами. Сегодня у нас управлять структурами, управлять квадратиками, этим может заниматься искусственный интеллект. Но искусственному интеллекту не даровано то, вот о чем я сказал, что связано со Святой Русью. И поэтому формирование новой системы управления, цивилизационного управления, я считаю, это и есть одна из основных задач нашего форума, потому что цивилизационное управление, оно начинается с целей и смыслов. Цивилизационное суверенное управление, в нашем понимании, можно поставить знак тождества и сказать, что это управление по полной функции. Вот управление по полной функции можно толковать и на обыденном уровне, просто любому понятно, что, ну, значит, когда ты управляешь по полной всеми аспектами. Но есть и строгое научное определение проблемы управления по полной функции. Оно как раз имеет 5 этапов, которые не связаны со структурным управлением, а связаны с пониманием происходящего, с формированием целей, смыслов, концепции достижения этих целей. Поэтому будущий успех нашей цивилизации – формирование собственной концепции развития. Сегодня у нас есть концепция вот, долларовой пирамиды, есть концепция социального рейтинга Востока, когда сделать всех людей одинаковыми, и тогда будет единство. Это единство Цукерберга, когда, так сказать, вот будет полная свобода в цифровом пространстве. Правда, кто будет управлять факторами внешней среды и программами этого цифрового пространства, остается за кадром. Вот как президент наш, выступая в 22-м году на форуме, сказал, что очень важно, я вот советовал бы посмотреть кто-то еще разочек, в октябре 22-го года, он выступая... Виктор Алексеевич, полминутки. Да, все, я заканчиваю. Сказал о том, что нам нужно формировать экосистему. Экосистему организации жизни и в нашей стране, и человечества в целом. То есть мы говорим, что будущее, что должна предложить Россия миру, это нравственный путь развития, основанный на единстве в гармонии разнообразного. Разнообразное... Гармония разнообразного и единство в этой гармонии. Вот, я считаю, глобальная стратегия нашего пути. Спасибо большое. Спасибо большое. Я, если можно, немножко ремаркой добавлю. Вы знаете, чтобы не потерялась только сама суть русского народа. Вот в концепции государственной исторической политики русский народ назван государствообразующим. Это вот в этом году, по-моему, да, оно принято. Есть многонациональный русский мир, да, где мировоззрение и дух определяет, что есть русский бурят, русский чеченец и так далее. И есть русский человек, я русский человек, я Иванов, родившийся и выросший в Сибири. Да? То есть мы есть русский народ. И вокруг нас мы как интеграторы собираем людей, которые обрусевают. Ну, по сути дела, идет обрусение в части принятия мировоззрения, этики, культуры и так далее. То есть вот очень важно разделять, есть русский как национальность, подчеркиваю, показываю на себя, и есть русский как цивилизационная принадлежность. Поэтому есть указ президента о том, что государствообразующий русский народ, вот присутствующие здесь люди, это вы скреп страны цивилизации, самобытной страны цивилизации, русские люди. Поэтому мы должны об этом не забывать, и этот указ накладывает на нас всех огромнейшую ответственность. То есть мы сейчас должны быть носителями нового качества. нового качества, которое будет давать пример как у нас в стране, всем тем, кто сюда приезжает, так и, естественно, там, где мы бываем за рубежом. И поскольку уже мы заговорили об управлении, хотелось бы как раз вот сейчас продолжить также этот разговор практикой, поскольку у нас присутствует человек, реализующий на практике различные управленческие модели. Более того, он пробовал и кооперацию, и хозяйские подходы, и партнерство, и все подряд, и имеет огромный уникальный опыт. Поэтому, Сергей Иванович, пожалуйста, вам слово. Я тоже русский продукт, я из Пятигорска, Северного Кавказа. Отец у меня с Пензы, там дед с Грузии откуда-то. Ну, мы все русские, потому что не по крови мы русские, а по дому, правильно. Вот. Я начну свое выступление с... Не помню, кто это сказал, да, но вот слышал такое определение. Коммунизм — это не тогда, когда все бесплатно, а когда мы пашем так, что всем хватает. Да, и вот если говорить о цивилизационной модели, вот мира будущего, да, то в принципе она начинается, наверное, с каждого из нас, который берет на себя ответственность за свое дело. И если вести речь о, ну, скажем, будущем, то в будущем, да, должны быть люди дела, которые делают свое дело на совесть, которые делают свое дело с любовью, с чувством счастья, и это дело становится частью общего дела. Я вот, поскольку у меня всего 7 минут, да, как бы очень тезисно обозначу то, о чем мы будем говорить вот на Альхоне, да, ну, я начну с лозунга, да, не знаю, как это, цивилизационной модели, которой я лично пришел со своими единомышленниками, что такое вот этот русский мир для нас. Это общее дело под началом признанных ради счастья всех. Ну, вот такая модель, да, то есть ее надо расшифровывать, да, то есть общее дело складывается из своего дела. То есть каждый человек должен четко знать, какое у меня дело и за что я беру ответственность, да, то есть вот с чего начинается, ну, жизнь вообще в целом, да, то есть каждый, ну, как минимум мужчина должен взять на себя ответственность за какую-то часть жизни, за какую-то часть общего дела. Что значит под началом признанных? То есть, в принципе, мы сейчас говорим о цивилизационной модели, ну, некого отказа от выборов, потому что мы лично, вот, как наше сообщество, пришли к пониманию того, что выборы есть перекладывание ответственности себя на некого дядю, который теперь будет за тебя решать вопросы на уровне там, президента, думы, страны или там, взять отдельно взятого колхоза, сельхозкооператива. То есть я вот руководитель ревизионного сельхозкооператива, у меня 78 колхозов в Союзе, я очень много присутствую на собраниях, и я вижу там, где есть мужик, который берет на себя ответственность, да, как бы ведет за собой колхоз, скажем, да, там все нормально, его не выбирают, его просто признают, как бы там всегда единогласно. Когда начинается большинство на меньшинство и так далее, это не наша цивилизационная модель. Вот я бы процитировал Сундакова обязательно, да, в контексте вот нашей беседы, да, то есть он изучал, ну, наверное, многие его знают, да, изучал первобытные племена или колыбельные цивилизации, и он говорит, что вождь в этом племени всегда, ну, как бы не выбирается, то есть это всегда, когда есть какая-то проблема, ну, смотрят на него, а кто еще кроме тебя решит, и вождь — это тот, кто идет первый в бой всегда, и который всегда садится последним к столу. И крутость, да, вот этого мужика, там, мужчины, мужа, да, как бы, не в том, что он больше всех отжал с общины, а в том, что он больше всех в общину принес и грудью закрыл и так далее. И вот это есть наша цивилизационная модель и то, о чем, ну, скажем, то, что мы должны начать себя делать, да, к примеру, брать ответственность, и то, что мы, в принципе, должны показать, а не рассказать всему остальному миру. Вот. Что касается цивилизационной модели хозяйственной, то есть, ну, наверное, говорить о суверенитете цивилизации и декларировать, ну, даже указами, да, там, или заявлениями всякими красивыми, что мы суверенная страна, а при этом не иметь собственных подшипников, семян, медицинских препаратов и так далее, то это, ну, перебор небольшой, да, то есть это, скажем, недоработка наша, причем это, ну, личная наша недоработка, а не обвинение нашей думы, там, государства еще в чем-то. Мы сами в состоянии все сделать. То есть, вот, допустим, на наш взгляд, будущее мира очень сильно будет зависеть от роботов. То есть, если всю жизнь цивилизация строилась на схемах эксплуатации одного человека другим человеком, да, и в качестве говорящих орудий были, ну, рабы, да, то есть это всегда было, то есть, ну, в таких цивилизациях, ну, скажем, западного типа, да, а были цивилизации, где не было рабов, да, ну, вот на сегодня уже вырисовывается структура, да, как будущего общества, когда машины могут выполнять абсолютное большинство нелюбимых человеком работ, да, то есть рабы, как таковые, становятся не нужны, в принципе, да, к примеру, и, соответственно, теперь кто будет управлять роботами, да, искусственным интеллектом, тот, в принципе, будет управлять, ну, миром, и в этом направлении мы могли бы предложить обществу, всему миру, модель не когда там некая группа элит владеет, скажем, деньгами, там, роботами, технологиями, а всем остальным платится безусловный базовый доход. А когда все люди участвуют в направлении, все люди являются частью целого, и вот даже если ты ничего не делаешь, ты, в принципе, можешь участвовать в управлении в качестве оценки управления, ну, другими людьми, да, то есть вот, ну, допустим, я сейчас, не знаю, мне тяжело за короткое время рассказать, но вот можно на селе сейчас организовать абсолютно автономную жизнь. То есть мы как бы к этому уже прикоснулись, да, то есть у нас есть, в принципе, горелка работающая, которая дает большое количество тепла из, ну, скажем там, можешь сжигать отработанное масло, можешь сжигать опилки, там какие-то, что хочешь. То есть, ну и как бы тепло можно превратить в энергию, да, то есть есть технологии сельскохозяйственные, которые, ну, практически безотходные, высокоэффективные, да, то есть уже понятно, что на земле можно организовать более-менее небольшим сообществом автономную жизнь. Но, опять же, если только на селе будет этот рай построен, да, как бы, а город остается за бортом, то будет конфликт и так далее. То есть нужна модель, когда горожане, селяне, все вместе, ученые, в первую очередь, да, как бы, вместе технологически выстраивают какую-то модель идеального общества, и эта модель становится, ну, сетевым образом распространяться начинает, к примеру. То есть, вот принципы автономии, да, как бы, то есть они могут быть реализованы в сельском хозяйстве. А для того, чтобы создать сейчас модель как бы взаимодействия, ну, можно использовать схемы, вот, ну, я сейчас просто про юрлица некогда рассказывать, но, допустим, юрлицо — это большая фикция, да, то есть, в принципе, когда мы говорим юридическое лицо, то подразумеваем, ну, как бы свойства конкретного человека перекладываем на огромное сообщество. Вот, если сейчас пойти по пути, что, допустим, есть начальник, да, он начинатель дела, и он взялся за какой-то, ну, не знаю, за блок жизни, за ответственность какую-то, да, то, в принципе, вот, ну, мы на нашем опыте, да, сейчас модель такую используем, не создание юридических лиц, а, скажем, есть человек, который взялся за что-то, да, а другие люди его просто денег, ну, заняли, скажем, да, то есть вексель выписали, да, к примеру, и этот человек, скажем, за общий ресурс делает, ну, то есть, допустим, в налоговом законодательстве намного проще с индивидуальным предпринимателем работать, чем юрлицом. И, скажем, здесь уже ты отвечаешь, да? То есть создали юрлицо, набрал денег, да, к примеру, общество с ограниченной ответственностью. Я ни за что не отвечаю. Да, вот. Ну, я просто тезисы обозначу, то, о чем мы будем говорить, да, к примеру. Вот. Поэтому, конечно, надо начинать говорить о цивилизационном суверенитете с суверенитета личного, да, то есть мы должны производить все, что нам нужно для жизни в кругу знакомых и любимых нами людей, то есть цель должна быть счастье всех, а оно рождается только общим делом. Ну и вот об этом надо, собственно, и думать в первую очередь. Как нам это общее дело сделать так, чтобы все были счастливы. И те, кто делает это дело, и те, кто пользуется плодами. И это не победить никакими деньгами. Потому что за деньги уже скоро ничего хорошего не купишь. А сделанное руками любящего человека, любящего свое дело, да, это будет иметь ценность и материальную, и духовную. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Я тоже дам комментарий к выступлению Сергея Ивановича. Действительно, в нашей культуре есть отцы-командиры. В нашей культуре есть батяня комбат. Даже когда мы без сознания, мы спасали командира. Почему? Потому что мы знали, что пока он жив, мы выживем сами. Да? То есть это очень важный момент, и поэтому действительно вождь идет первым, принимает удар и садится за стол последним. Это такая честь, которая является самоценностной категорией. Вот как раз мы подошли к ключевому моменту. Поскольку мы называемся теперь в указе главы государства, называемся самобытной страной цивилизации, возникает вопрос, чем мы самобытны? Значит, эту самобытность надо как-то проявить. Какие там критерии? Что туда вложить? И я для того, чтобы раскрыть немножко эту тему сейчас, вот так в нашем таком круглом столе, я предоставляю слово почетному полярнику Геннадию Семеновичу Чурину. Пожалуйста, Геннадий Семенович. Спасибо. Вот президент наш совсем недавно сказал, что Россия – отдельная цивилизация. Не сказано конкретно какая, а конкретно ни Восток, ни Запад, ни прослойка. Мы – северная цивилизация. Третий тип. А диалектическая картина мира, которая господствует на всей планете, не допускает существования третьего. А у нас Бог любит Троицу. Переход с диалога на триалог всего мира – это одна из главных концепций, которую может предложить Россия всему миру. Вот сейчас Иван Николаевич четко, ясно и отобразил все вопросы жгучие, которые надо решать. Но когда их все озвучиваешь, возникает уныние. Ой, так ведь это мы давным-давно, тысячи лет назад потеряли, так это сейчас тысячи лет восстанавливать надо. И где это взять? Могу сказать, все это есть у нас в России. И на каждый из этих вопросов есть четкий и ясный ответ. Более того, разработаны программы, действующие в течение последних 30 лет. Есть конкретные фамилии, и многие эти фамилии, лица, сидят сейчас в этом зале. Все работает, у нас есть абсолютно все, чтобы ответить на все без исключения вопросы. И самый главный вопрос, вот цифровизация. Ах, как и как это красиво! Один сказал, и все дружно его поддержали. В одноосновной стране, Николай Алексеевич Данилевский еще в 1870 году об этом сказал, так оно все и будет. В Швеции и Китае глава государства сказал, все дружно его поддержали. На вопрос есть один правильный ответ. Россия, потому что Данилевскому, страна восьмиосновная. Это означает, что на каждый вопрос есть не меньше восьми взаимоисключающих правильных ответов. Вот что нам Бог подарил. И поэтому, если жить по диалогу, русский бунт бессмысленный, беспощадный, неизбежен. А основоположник диалектики Гегель так и говорил 500 лет назад. Война – двигатель прогресса. Люди без войны гниют. Война является естественным состоянием человеческого общества. Ложь. Самая главная ложь. Потому что война обеспечивает максимальную скорость движения денег, а движение денег подпитывает ростовщика. Это второй уровень развития снизу. Весь мир работает на ростовщиков. И войны организуются как рекламная акция движения денег. Каков же русский стиль управления? Для всех восьми уровней нужно иметь полную свободу для развития. И самое главное, как договориться? Триединая Русь 4000 лет тому назад была разрушена, превращена в двуединую, и русичи столкнулись с русичами. Весь мир, во всем мире, кроме русичей, никто не умеет воевать. И чтобы организовать войну, надо обязательно ее внутри России сделать. Что мы и наблюдаем прямо здесь и сейчас, в очередной раз. Оптимистично скажу, 53-й год идет. Залечивание этой 4000-летней раны. И как? Не знаешь как? Спроси у предков. Древний-древний наш принцип. И наши предки показали. 410 лет тому назад ситуация в России была страшнее. Державы не было вообще. В Кремле сидели польские воры. Изгнанные из своей страны сидели воры. Русичи после кровавого взятия Казани, перессорившиеся с друг другом, 50 лет воевали друг с другом. Казанские ханы ненавидели всех. Южнорусские казаки воевали тоже со всеми. И что сделали Минин и Пожарский, памятник которым стоит на Красной площади, и не только? Они по призыву святейшего Гермогена собрали народ в Ярославле, в Медвежьем лагу, в особом месте, собрали всех, без исключения, в день Казанской Божьей Матери и по волосной, девятеричной, триалистической, самодержавной методике вчерашних врагов объединили в единое войско, которое потом освободило Москву. И этот день, когда они договорились, мы сейчас имеем как день народного единства. С Казанью замирились после 300-летнего так называемого татаро-монгольского ига. Нет уже его, и не было. Это русичи воевали с русичами. Догадываетесь, о чем речь идет? Сейчас нам предстоит замирение с третьей составляющей страной, с суперэтносом, с козарским, который сейчас представляет Украина. Соберемся мы на волосную, а термин волосную нам подарил Левин Валентин Николаевич, участник Ливадии Сибирской. Опять же, сибирская Ливадия нам подарила ключевой термин. Волосная девятиричная триалистическая методика самоуправления. по ней в Ярославле, в Минино-Пожарске, собрали всех. Затем по этой же методике собрали собор, который в Костроме, в Ипатьевском монастыре, поставил самодержавие. Наша единственная реализуемая форма управления. Не монархия, а именно самодержавие. Это разные вещи. И вот я почему рад нынешней Ливадии. Все предыдущие Ливадии проходили по секционным смыслам. Учителя собирали своих учеников и в параллельных залах рассказывали о себе. А друг с другом мы почти не встречались. Нынче мы организуем Ливадию, где мы все, лидеры, соберемся за круглый стол, и каждый представит себя, и мы попытаемся по этой самой системе договориться. Полминутки. Вот. И я дерзну на Ольхоне представить на практике вот эту волосную, девятеричную, триалистическую методику, которую использовали Минин и Пожарский. Приглашаю всех. Попробуем. Предки смогли, и мы сможем. С Богом. Спасибо. Спасибо, Геннадий Семенович. Я напоминаю всем, что 16 августа на Ольхоне в 19 часов мастер-класс Геннадия Семеновича Чурина как раз по волосной девятиричной системе. Вообще, когда я попал впервые в экспедицию Геннадию Семеновичу на третий ранг, это было где-то в районе реки Чусовой, зима, Урал, в какой-то избе, помню, большие сугробы, значит, и вот мы там ночуем. И Геннадий Семенович начал рассказывать о русских людях, о русском, как бы сказать, о признаках, которые являются нашей идентичностью. Вы знаете, я за три дня, меньше, потому что день мы ходили, разжигали костры в лесу, да, тогда, я за два дня исписал 96-листовую тетрадь от корки до корки. То есть вот буквально мелким шрифтом. Это было такое включение генетической памяти, что до сих пор я вот это вспоминаю как потрясение, такое хорошее потрясение. Действительно, мы благодаря вашему исследовательскому труду сегодня знаем, что у России женская душа, что у нас монумент, как называется монумент? Родина-мать, да, у нас Родина-мать, что у нас честь является самоценностной категорией, и у нас защита чести всегда являлась основой творческого потенциала человека. У Путина сколько было дуэлей? 28? У Пушкина. 29. У Путина. Кстати, к слову, да? К слову, 29-я была уже роковая, да? И вот мы сегодня, когда говорим о северности, говорим о русскости, вот нам надо вернуться к себе. Надо хорошо понимать, кто мы такие. Потому что еду по Минску, ну, латиница, там везде все названия, там модно, значит, латиница. Боролись мы с этой латиницей, победили, стали писать по-русски. Ну, дошло до того, что с белорусского языка переводили на латиницу. Получался польский текст. То есть вот едешь по Минску, да, это же русский город, Минск, это древний русский город. Всеслав Чародей основал когда-то, да, его. Недалеко от Минска, 200 километров, резиденция Елены Ивановны Глинской, это усадьба Ивана Грозного, где он родился и вырос. Приезжайте в Минск, съездим, очень интересное место. Это места Суворова, Кобрин, Брестская область, это Беловежская пуща, Каменецкая башня, которая была сторожевой, Русская башня. Места Александра Ярославовича Невского, где он женился на дочери русского князя Бречислава Васильевича. И их младший сын Даниил стал первым московским князем, Даниилом Московским. То есть это все русские земли. Но как подается сейчас это все с позиции местной культуры? Опять же, это не русские люди делают. Подается шляхта, подаются польские короли, подается, по сути дела, история рабства. И сегодня перед нами, перед всеми стоит задача вернуть русский дух, вернуть русский облик, передать его, передать вот эту глубину идентичности нашей собственной, причем мы должны взять из прошлого не пепел, а огонь. То есть взять то, что сегодня будет вдохновлять нас идти дальше. Тоже важный момент. Вот как раз мы подошли к традиции, очень бы хотелось услышать мнение человека, который этим занимается уже много-много лет. Его многие знают по постоянным передачам, которые идут на Ютубе, на других ресурсах. Я предоставляю слово главному редактору Народного славянского радио Алексею Анатольевичу Орлову. Пожалуйста, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что мы опять встретились, снова встретились. И, надеюсь, будем дальше встречаться на благо каждого из нас, на благо семей наших, нашего общества, Руси-матушки, ну и всего мира. Хотелось бы тоже ремарочку вставить по поводу русских. Я согласен с тем, что есть русский дух, но есть и русский как национальность. Ну, больше-то русы, да? Русичи, славяне, славяно-русы и так далее. И но долгое время мы как-то себя размазывали в сообществе, хотя очень хорошо, правильно сказал, что указали на то, что скрепляющим народом является для всей России, это русский народ, скрепляющий, именно мы. И как-то я разговаривал с сербами, они сказали, беда русских в том, что они думают, что их много. Мы вымираем каждый год в огромном количестве, без войн вымирали, а теперь еще и войной друг друга уничтожаем. Это позорище, это жуть, страшное явление. И если мы не поймем, что русский народ может просто исчезнуть, то в этом случае мы себя и будем тешить байками, что нас много. И мы растворимся, и будем уничтожены. И в конечном итоге наши правнуки будут лизать сапоги очередным ханам, которые придут и нас всех уничтожат. Вот это необходимо нам понять всем. Теперь вопрос, что нам делать? Многие люди хватаются за какие-то коврижки цивилизационные в надежде быть богатым, счастливым, здоровым, занимаются предпринимательством. Я сам долгое время после армии, когда был молодой, занимался предпринимательством, делал такие вещи, которые сейчас многие повторяют, писал программное обеспечение и так далее и тому подобное. Сам без всяких там денег с нуля начинал. И знаю, что это такое. В Москве, где Москва вся была пронизана коррупцией в те времена, да и... Ну ладно. Вот, поэтому, если мы не понимаем, какая цель жизни человека, то в этом случае тогда мы не поймем, что необходимо делать. Вот сейчас любого человека, который вверху сидит во власти, уверен так, спросить, что такое страна, и будет огромное количество ответов, кроме одного, страна – это человеки. Обратите внимание на то, как многие чиновники, многие, не все к счастью, а многие, к сожалению, себя ведут, будучи богатыми людьми. Они сейчас страну рассматривают как некую плантацию с белыми рабами. Их дети учатся за границей, не знают русского языка, не знают своей основы. И это по всей Руси, матушки, что в Украине, что в Беларуси, что в России. Русь едина. Мы не триедины, мы единый народ. И это страшно. И они в Думу лезут или куда-то еще. Только для того, чтобы лоббировать свои интересы, интересы своих халуев, которых они ставят на какие-то значимые места. Это, к сожалению, так. И встает вопрос, что нам делать? Я провожу множество семинаров каждый год, у меня по несколько семинаров. Начинал с каких-то таких эзотерических тем, которые были интересны многим людям, потому что, ну, я знаю очень много то, что было дано из нашей древности. Когда разговор идет про эзотерические темы, про основу бытия, откуда все пошло, полные залы, хоть стадионы сажай. А сейчас, когда мы дошли до серьезного, и начинаются разговоры о том, как объединить людей, на семинары приходят по 10-15 человек. Хотя от этого зависит жизнь. Почему? Потому что эзотерика и шизотерика – это что-то простое, веселенькое, развлекательное. А когда идет разговор, что тебе надо, дружище, тебе нужно деньги зарабатывать, либо тебе нужен достаток и жизнь. У большинства непонимание. Как? Без денег можно жить? Говорю, да, есть экономика безналоговая, есть экономика безденежная, которая намного эффективнее. И в общинах действует, и в семьях безналоговая и безденежная экономика. И ничего, семьи живут, когда внутри семьи денег друг другу не платят. А когда у нас капитализм, вот эта опухоль на нашей всей земле, тогда у нас и войны, из-за чего? Из-за денег, потому что продажность и проституция направо и налево. Вот из-за чего деньги. Наживо, вернее войны, прошу прощения, наживо, стремление заработать. Поэтому капитализм, как правильно было написано в трудах Маркса, это, кстати, это не его цитата, но, скажем так, им было написано, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм, капиталист ради 300% прибыли. Нету такого преступления. Потому что не предприниматели, а капиталисты. А предприниматели – тот, кто служит родине, служит роду, служит народу. И поэтому культура на сегодняшний момент – это не песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы – это отражение культуры. Культура – это отношение к себе, к своему роду, к своей семье, к своей стране, к державе. И вот стал вопрос, что нам делать. Когда мы говорим про воспитание детей, я спрашиваю, цель воспитания какая? Про здоровый образ жизни я спрашиваю, цель здорового образа жизни какая? И везде я слышу совершенно различные ответы. Ну что будет здоровым? Ну я говорю, ну дураков много здоровых. Ну чтобы быть успешным, в чем? В ограблении? Поэтому если у нас нет главной цели, что такое страна? Что такое человек, то будут проблемы. И наша задача понять, что когда у человека есть понимание своей родины, отечества и страны, он никогда не будет предателем. Потому что он хозяин, а хозяин никогда свое хозяйство не предаст и не бросит. Когда он понимает, что его хозяйство такие же соратники, друзья, он никогда никого не предаст. Вот в чем сейчас надо изменять представление человека. Не просто заниматься культурой, песнями, танцами, хороводами. Не просто обучать, а понимать, кого обучать и для чего обучать. Вот об этом, я надеюсь, мы поговорим на Ливаде и после Ливади. Уж извините, тоже у меня будет семинар. Если кто захочет, пожалуйста, сразу по окончании Ливади. Здесь 2 дня будет мозговой штурм. Приглашаю всех. Извините за оголимую рекламу. Но вынужден был сказать. Я хочу, кстати, сказать, я не посчитал точно, но, по-моему, за столом 5 многодетных отцов. Вот сейчас за столом здесь сидит 5 многодетных отцов. Поэтому трезвые и многодетные. Это реклама, коллеги. Это русские люди, мы такими и должны быть. Мы всегда такие и были. Вот как говорят, что много воруют. Кстати, очень удручающая, конечно, картина. Она по центральным каналам не идет, но она идет по YouTube-каналам различных экспертов, где показывают, кого и сколько арестовывают. Но есть другие примеры. Если я правильно помню, в Приморском крае Южно-Бурейская ГЭС открывала команда, значит, небольшая проектная команда, человек 12-13, средний возраст 40+, которые туда поехали открывать. Так мало того, что они построили раньше времени, со всеми требованиями качества во все вписались, как положено, они еще сэкономили там то ли 6, то ли 7 миллиардов рублей. Не украли, а сэкономили. Вот русские люди. И вот это запрос сейчас вот именно такой, на таких людей. Поэтому понятно, почему программа «Время героев». Потому что человек, который с оружием в руках переступил через инстинкт самосохранения ради Родины, вернулся оттуда израненный, выжил с орденами, он, наверное, все-таки слова чувства Родины вкладывает какое-то свое собственное внутреннее ощущение, вот то самое преломление. А вот по поводу того, что делать, мне бы, знаете, что хотелось сказать? Как об этом сказал Александр Невский? Александр Ярославович Невский, мало кто знает, он нам передал, нам, своим потомкам, 4 ключевых завета. Вот я их сейчас назову. 4 ключевых завета Александра Невского. Завет первый. Плыви по течению, но греби в свою сторону. То есть есть объективные процессы, но ты греби в свою сторону. Плывешь по течению, гребешь в свою сторону. Второй завет, очень важный, это вот ответ к тем, кто хочет всего и сразу. Невский, который вынужден был заставлять враждующих князей подчиняться ханству, по сути дела, объединять их, доказывать, что если еще один набег, Руси не будет, и поэтому сам возил дань в Орду. Так вот, как он говорил, курочка по зернышку, а изба строится по бревнышку, да? И он говорил, вот такими мелкими стратегиями малых шагов. А теперь, почему он обнимался с сыном Батыя? А потому что он говорил, что делай врага безразличным, третий завет, делай врага безразличным, а безразличного другом. Тогда ты управляешь этой ситуацией. Вот этих, даже если это конфликтное, если у тебя не хватает сил, но ты управляешь этой ситуацией. И четвертый завет, самый главный завет, это все, что мы делаем, нужно делать ради великой цели Святой Руси. И сегодня у нас, вот смотрите, столько лет прошло, да, у нас сегодня такая же с вами задача. Их две. Первая, ближайшая, нам надо создать единую Русь. Не триединую, согласен, а мы единый народ, единую Русь, потому что сначала мы были единым народом, потом мы стали триединым народом, потом мы стали братскими народами. Вы понимаете, вот и чешут по телевизору всю вот эту вот, не хочется говорить слова такие нехорошие. Реально так и происходит. Поэтому мы единый народ, и нам надо, если мы говорим о патриотизме и суверенитете, на мой взгляд, каждому из нас нужно преодолеть 4 ключевых зависимости. Вот знаете, общаясь с предпринимателями, они мне говорят, Андрей Аркадьевич, вот как-то вот в напряге живем, в таком стрессе, вот не знаю, как-то себя чувствует, так, какое-то вот такое волнение постоянно. Ну так люди признаются прямо мне, да? А я объясняю, что нужно из горизонтали перейти в вертикаль, для того, чтобы стресс ушел, из горизонтали в вертикаль. Так вот, что такое горизонталь, когда мы ходим, как белка в колесе, бегаем по горизонтали, да? Туда-сюда. Заработать больше – это горизонталь. Еще больше – это горизонталь. Еще-еще больше – это горизонталь. Еще больше – это горизонталь, и так далее. Так вот, ключевые привязки, которые сегодня не мешают перейти в вертикаль. Первое – это эгрегор денег. Все сведено. Капитализм свел все к деньгам. Все к деньгам. Вот иногда, когда мы организовываем Ливадию, приезжаешь на базу, да, или приезжаешь в отель, тебе говорят, это стоит столько, это стоит столько, это стоит столько, это стоит столько. Особенно на Ливадии, вот в Астрахани было. Это столько, это столько, я останавливаюсь. Вы понимаете, у нас в Беларуси не так. Я останавливаюсь, хотя мы тоже русский мир. И говорю, давайте так, вы мне скажите, что у вас бесплатно. Ну, просто когда тебе вот это столько, просто уже голова кружится. Что бесплатно, обозначайте, я записываю, и мы вот это берем. Ну, потому что уже невозможно, да, то есть ты понимаешь, что тебя просто выжимает. Так вот, эгрегор денег – это привязка, которая сегодня культивируется. Если вы включите любой сериал, все преступления, предательства, все за деньги. Взяли же модель, слушайте, взяли же эту модель вообще идиотскую, да, и везде ее тиражируют. Ну, управляемый процесс. Вторая привязка – эгрегор власти. Я знаю многих людей, которые говорят, за власть держусь, но держатся очень крепко, потому что это, ох, как накрывает. Третья составляющая – эгрегор секса. У нас сегодня ради сексуальности детей перестали рожать. Представляете? Ради сексуальности перестали рожать детей. Мы забыли о ролях. Вот когда выступаешь по теме семейного лада, вы понимаете, вот как я всегда предупреждаю аудиторию, я не хочу вас обращать в свою веру. Я просто расскажу вам то, что работает, потому что я построил семейный лад в своей семье. Начинаешь рассказывать о мужчине, о женщине, об отношениях. Кто первый возмущается, кто мне скажет? Кто не исполняет роль? Женщины недовольны. Как это так? Мы, берегини, дома? Да вы что? У нас все нормально у нас. И знаете, что мне говорят женщины? Андрей Аркадьевич, ну вот мы вас слушаем. Ну мы бы вот женили, мы бы замуж выходили и детей бы рожали. Но мужчины сегодня не те. Вот так вот я. Не те. Выступаю в мужской аудитории. Что мне мужики говорят, кто мне догадается? Женщины не те. Мы бы женились, детей рожали, но женщины, ой, да, женщины сегодня не те. Где собрать тех и тех? Объясните мне. Как их найти? А ведь смотрите, в чем-то вся слабость. Слабость в нас самих. Мы не можем взять друг другу за руку и пойти по жизни. Потому что я сегодня, вот это вот, смотрите, вот четвертый эгрегор, знаете, какой самый страшный привязка, самая страшная привязка, даже не секс, не деньги, а знание ради знаний. Вот я общаюсь. Мы сегодня на ретрите, завтра мы у психологов. Послезавтра мы на духовных практиках, потом мы идем куда-то в поход, потом еще, потом мы на глубину, потом... Я говорю, слушайте, вы чем занимаетесь, а? Вы детородным... Вы чем занимаетесь вообще, а? Вам нечего заняться нечем, нечего делать. Я говорю, знаете, я вам сейчас подскажу одну вещь. Что такое самый лучший курс личностного роста? Кстати, аудитория хочет узнать, что такое самый лучший курс личностного роста? Не томи. Это очень интересно. Самый лучший курс личностного роста – это создать большую семью, в которой царит любовь. Все! И за десятки лет кропотливого каждодневного труда, это я говорю как человек, который это проживает уже много лет, да, вы проходите духовные практики, ретриты, конфликтологию, психологию, все проходите и становитесь действительно людьми с большой буквы, а дети вами гордятся. Вот что нужно сегодня культивировать, на мой взгляд. Дорогие друзья, у меня для вас приятная новость, кто догадается какая? Питание. У нас кофе-пауза. Спасибо большое. Две задачи у нас. Первая задача Русь единая, потому что на южно-русских землях сегодня идет кровопролитное сражение. Действительно, это трагедия нашего народа. Как сказал генеральный директор Кировского завода, перед нами бандеровцы, а за нами власовцы. А мы посередине. Я спросил его, Сергей Александрович, за счет чего мы держимся? А он сказал, что в русском народе достаточно людей с живой душой. Вот за это и держится. Мы продолжаем нашу работу. У нас сейчас будет такая тема будущего, да? И хотелось бы поговорить о ней предметно-конкретно с человеком, который, в общем-то, всю свою жизнь посвятил именно этой тематике и имеет там в ней большие результаты. И это... особенно ценно. Я, знаете, я хочу такую прямо сказать небольшую. У меня как-то бабушка, фронтовичка, мне было лет 6. она держала меня за руку, и она была сначала на передовой, там таскала солдатиков, значит, заработала женские болезни, потом была медсестрой Борисоглебского Ивано-Грозного госпиталя 2,5 года, и она мне говорила: внучек, я по 2 часика спала, 2 годика, 2 часика, я ничего не понимал, мне было 6 лет, она держала меня за руку и говорила: ой, внучек, будет жить еще лучше. Вот помню, как сейчас в ушах ее голос, да? Я думаю, что такие слова говорили фронтовики не только мне, но и своим внукам многочисленным в Советском Союзе. И вы знаете, что происходит? Мы живем с вами в комфортном помещении, на берегу Анкары, в прекрасно оформленном пространстве. Мы ездим на дорогих автомобилях, летаем на замечательных самолетах. Получается, что мы живем в мире сбывшейся мечты наших фронтовиков, если так вот откровенно, да? И у меня стоит вопрос какой? А как нам воспитать будущие поколения, и какой нам показать им должный пример, чтобы через 80 лет они сказали о нас с вами, какие это были люди? И вот я с большой радостью передаю вам слово своему большому другу, нашему дорогому соратнику, сейчас только я найду тебя, Кирилл, чтобы правильно прочитать, основателю Центра воспитания пространства, город Москва, Кириллу Евгеньевичу Лебедеву, пожалуйста. Всем здравствуйте. Ближе микрофон. Раз, два. Всех приветствую. Ну, у нас тема заявлена, форума летнего Ливадия, тема заявлена, это суверенитет. А суверенитет – это субъектность. И субъектность государства начинается, конечно, с субъектности его рядового члена, то есть гражданина. А субъектность гражданина начинается, ну и субъектность семьи потом, да, все равно она начинается с детства. То есть мы все, как говорят, каждый взрослый человек, здесь сидящий, все мы родом из детства. И вопрос тот ребенок, который у нас находится, он здоровый, нездоровый, какой там внутри нас. И Андрей Аркадьевич озвучил одну из больших проблем, которые педагоги между собой знают, обсуждают. Это как раз условия, созданные поколением победителей. То самое, когда в сложные времена рождают сильных людей, сильные люди рождают слабых людей, и там они создают сложные времена, вот эта вот вся тема. На самом деле это непонимание, стремление создать комфортные условия для подрастающего поколения, это чаще всего именно комфортные, не развивающие, не подчеркиваю, а комфортные условия. Это как раз непонимание основ формирования здорового и жизнеспособного и антихрупкого поколения, да, такие три сейчас назвал. Составляющие им все разные, то есть там, да, жизнеспособность, умение сохраняться в точке ноль. То есть вот я вот умею сохраниться, там, куда-то сходил, куда-то, да, например, там, даже в зону свой там сходил, допустим, да, и сохранился. Это вот умение сохраниться. А вот умение трансформироваться под этим, не деформироваться, а трансформироваться, становится лучше под факторами давления среды. Это как раз вот то, что называется антихрупкостью, да, умение изменяться под факторами давления среды в лучшую сторону. Поэтому у меня там тоже на выступлении, как у всех, отведено 16 числа, если не ошибаюсь, час времени. Поэтому за это время, конечно, полтора. Сложно. Полтора. Хорошо. Это хорошо, если не час, а полтора. Значит, я вот как теория без практики, что она там мертва. Мертва, да, без практики, без теории слепа. Поэтому и с точки зрения практики я готовил выступление и материалы того, что в нашем сообществе найдено или обобщено, касающееся теории. Все будет про субъектность, про суверенитет в образовании. Про образование. Ну, мы и страновых вопросов коснемся, но мы их не можем рассматривать, не касаясь вот конкретики. Ну, такой, как там сейчас принято говорить, спойлер скажу, да, вот про субъектность. У нас же год семьи идет сейчас, да. Вот я тут ехал из Саратова на машине, проезжал Саранск, это у нас столица республики Мордовия. Вот в июле месяце этого года, меня мужчины особенно поймут, сейчас, наверное, конечно же, в заботе к детям, конечно же, в заботе. У нас все законы все принимаются так, хотели как лучше, чем нам Бородин сказал, получилось как всегда. Приняли закон в середине лета о запрете купания детей без присмотра взрослых, даже в организованном месте. Человек приходит на пляж, даже. Помните, вот здесь сидящий, кто из вас не купался, просто вы же местный житель, кто не купался в Ангаре здесь. Ваши дети сейчас купаются в Ангаре. Вот если сейчас там найдут, то вы, вам штраф пишут 2500 рублей. Ну, вроде как бы не так много, но сам факт, да, 2 штрафа, и у вас уже риск изъятия ребенка, потому что 2 штрафа-то вам выписали. По какому поводу? Что вы не досматриваете за детьми. И второй у них закон вышел. Ну, там, в смысле, это один законодательный акт, я его приведу завтра, кому надо скинуть. По инициативе прокурора, кстати говоря, ну, за подписью главы республики. А второй закон про то, что плавсредства используют любые, запрещено детям. Самострой, то есть на плотах кататься, строить плоты, это уже там, на бревне, на шинах, короче, это все как бы уже, ну, это под запретом находится. Ну, то есть, понимаете, вот когда мы начинаем регулировать деятельность семьи, забирая у нее субъектность, и у детей в том числе, ну, как бы они же такие дурачки, они же без нас-то вообще стекло разобьется, они же сразу стекла битого наедятся, правильно? Или там, если они вот выйдут на речку, то прям сразу утонут там, прям просто у них вот прям такая жизненная цель, прям прийти и самоликвидироваться куда-то, как будто бы. Когда мы у них забираем субъектность, какую субъектность в образовании, и а потом о субъектности и суверенитете страны мы можем говорить, если ее рядовой член будет субъектом. Вот, собственно, это от теории и к практике потом перейдем. Кому интересно, моя практика, мой опыт, накопленный в моем сообществе, да? Пожалуйста, я им делюсь. Кто-то, может быть, слышал, тут как раз познакомиться. Но в России на данный момент из частных проектов, занимающихся каникулярными детскими программами, мы являемся самым крупным проектом. Проект под названием «Мир навыка». 10 лет назад мы создали, как раз, когда Ливадия первая была в Ливадии, был период как раз создания, формирования. Скоро будет 10 лет, еще конец 10 лет. Создаем мы центр воспитания пространства, это по сути школа. Это полноценная школа полного дня, на данный момент у нас в России их 6. Но в данном, где мы сейчас находимся в регионе, пока не представлены. А программа, кстати говоря, наша представлена здесь. Я вот на Байкале впервые и в Иркутске в городе впервые. А и мои собственные дети, у меня их 5, и часть из них, и дети, которые у нас на проекте участвуют, здесь проекты проходят наши. А я вот здесь впервые, чему очень рад. Поэтому вот как мы дошли до жизни такой, что мы накопили, что мы сейчас делаем. Да, кстати, мы вот сейчас, собравшись тут некоторое время назад с коллегами, поняли, что мы пришли такому некому эко-сообществу в том плане, что у нас много направлений деятельности, хозяйственной в том числе, которая, ну, как бы она изначально внутри формировалась для обеспечения внутренних задач, а потом уже она, как бы, ну, например, там, мы строим базы и строим жилье. То есть вот мы вышли на то, что мы еще и строители, да, куча. У нас есть строительный блок development, который развивает строительное направление, проектирует и строит. И, казалось бы, да, начали с детей, а в итоге вышли на многие хозяйственные деятельности. Да, у нас есть там производство, мы производим ряд продуктов. Изначально производили для обеспечения там туристического оборудования, там, потому что не находили того качества и того, по тем требованиям, которые нам нужно было, мы начали его производить. Но в итоге мы просто на внешний, как, всем желающим тоже продаем и производим. Поэтому вот как это складывается, начиная с одной задачи, одна задача вытекала из другой, вот образовалась в итоге целая такая вот система там. Кому интересно это в плане практики, то, пожалуйста, я вот здесь вот с вами до... Блин. Да. Ну, на этом, собственно, и вот. И теория практики будет... На Эльхоне. Спасибо. Спасибо большое. Мне нравится, когда Кирилл Евгеньевич рассказывает на... Если я правильно помню, оранжевой зоне. Оранжевая есть красная, есть оранжевая зона, да? Зеленый, желтый, да. Зеленый, желтый, оранжевый и красный. Условно. То есть человек развивается через стресс, ребенок, который находится в состоянии контролируемой опасности, по-моему, так, да? Именно там происходит его преломление, преображение, его попытка переступить через инстинкт самосохранения, попытка попробовать проверить себя на слабо. Вот это особенно у мальчиков должно быть развито, вот это качество, стремление. Способность преодолевать, она развивается с детства. Я помню, когда мы с Кириллом Евгеньевичем разговаривали, он сказал, что очень важно, чтобы мальчик прошел своевременно необходимые инициации. То есть вот эти как раз и есть вот эти вот преодоления, которые ему нужно... Это есть его начальная закалка, которая потом является фундаментом его счастливой жизни. Сегодня мы видим очень много женоподобности и безволия. Почему у мужчин? Потому что в том числе это и поломанная алгоритмика в процессе воспитания, образования и должного примера. Потому что если вы приедете в Таганрог, музее Антона Павловича Чехова, там на стенах висят портреты его учителей. Вот, по-моему, два только портрета без полного георгиевского кавалера. Все остальные вот с такими бородами, в основном все в форме и полные георгиевские кавалеры. Вы представьте, когда у человека такие учителя, да? Это, или как Лев Николаевич Толстой, когда охранял свой форт, значит, в музее Черноморского флота в Севастополе есть его фотография молодого поручика Толстого. Посмотрите, он же получил из рук императрицы медаль за храбрость. Его солдаты боготворили. Почему? Потому что он был впереди. Он не боялся врага. И они стали русскими классиками. И именно Толстому принадлежит ключевая фраза «Счастлив тот, кто счастлив в семье». Помните? Вот важные моменты. То есть, когда человек переступает за грань, когда он, казалось бы, уходит в небытие, но при этом выживает, вот это преломляет, раскрывает в нем вот эти сакральные моменты, которые формируют его как уникальную многогранную личность. Так вот, у нас сегодня за столом присутствует человек, который прошел очередное жизненное преодоление. 12 часов проходило восхождение на Эльбрус. На Эльбрус, 12 часов, и он поднялся на Эльбрус. Виктор Александрович Пономарев, давайте его поприветствуем. Всем здравствуйте. Да, меня зовут Виктор Пономарев, я вообще из Ростова-на-Дону, но езжу много где со своей основной темой. Это тема сознательной трезвости, защита этой трезвости. Вот в Иркутске я не первый раз уже, здесь приятно находиться, вот на Альконе не был еще. Кстати, там помимо вот в рамках форума мероприятий еще позвали меня проводить там семинар с педагогами и родительское собрание, так что, может быть, кто-то и туда придет, правда. Еще не помню, какая дата. Вот. У меня времени немного, немного сумбурно буду говорить, потому что еще не успел войти в колею, потому что, да, был в горах, только спустился с гор, сразу сюда, долго летел, задержали самолет, в общем. Но основная мысль какая? Вот каждый, кто выступал, я вот чувствовал, что вот эта проблема, которую обозначали спикеры наши, важная. Но везде применяется, можно применить трезвость. То есть она везде поможет. Вот говорили о том, вот Алексей говорил о том, что вымираем, растворяемся. Но это факт, что демографическая проблема. Но трезвость, ресурс для возрождения, для восстановления, даже вот многодетность. Вот в Таганроге у нас слет был, и каждый год мы там проводим, собираются трезвые люди, обмениваются опытом донесения этой информации. И знаете что? Мне казалось, что это слет многодетных семей. Почему? Совпадение? Ну вот так. То есть трезвые люди съехались, а у всех много детей. Вот. То есть важно. Вот Андрей Аркадьевич говорил про рабство, в которое нас вгоняют. А на самом деле многие не задумываются, что у нас алкогольно-табачное рабство. Потому что примерно треть своих доходов человек отдает на алкоголь и табак. Но не задумывается об этом, не может подсчитать. А на самом деле это так. То есть экономика страдает, человек страдает на любом уровне. Вот просто маленький пример, откажу от это вот своей даже линии, которую хотел держать. Но вспомнил, у нас в Ростове соратница занимается недвижимостью. Ее знакомой, которая она там подбирала квартиру, пришлось продать ипотечную квартиру, потому что она не смогла выплачивать 20 тысяч в месяц. Там она уже много лет платила, пришлось продать, остались люди без жилья. Наша соратница подсчитала и говорит, ты 5 тысяч на табак в месяц, твой муж 5 тысяч на табак в месяц, ты 5 тысяч на алкоголь в месяц и твой муж 5. Вот 20 тысяч. То есть у вас квартиру забрал алкогольно-табачный бизнес. Вот в чем суть. И многие люди этого недопонимают. То есть это огромный такой убыток, огромный отток ресурсов в абсолютно разрушительную отрасль. Поэтому, конечно же, можно сейчас рассматривать трезвость на уровне как сказать, здоровье, да, вот организм будет крепче, вот я мог бы сказать, я зашел там, шел с профессиональными спортсменами, участниками Олимпийских игр даже в нашей группе были, а я спортом не занимаюсь, так чуть-чуть физкультурой, но был на уровне, почему? Трезвость мне помогла. Но я не об этом буду говорить, и на семинаре буду не об этом говорить, а о других совсем масштабах, а о трезвости в масштабах государства. Вот именно трезвость как ресурс для нашей независимости, для нашего суверенитета. Что это значит? Вот есть, опять же, цитирую, да, наших спикеров, что есть предприниматели, которые несут пользу обществу, а есть вот эти капиталисты, дельцы, которые просто выжимают из человека прибыль. И вот сейчас, мне кажется, основная задача трезвого движения, которое я здесь представляю, донести до предпринимателей, созидателей, которые делают там еду, одежду, строят, обучают, дают возможность отдыхать, как-то развиваться, донести до них, что их главный конкурент – это алкогольно-табачный бизнес. Почему? Потому что если человек тратит на алкоголь и табак, ну и там другие какие-то ядовитые вещества, свои ресурсы, перенаправляя туда денежные потоки, он просто не может себе позволить купить одежду, обувь и так далее и тому подобное. Сейчас в России несколько триллионов в год люди тратят на вот эти вот разрушающие их вещи. Что это значит для экономики? А это значит, что в созидательный бизнес не пошли эти ресурсы. У нас главная проблема предпринимателей, у нас деловой форум, это будет, я так понимаю, и видеозаписи смотреть, какие-то серьезные люди, у которых есть у многих свое дело, свое производство какое-то. Так вот, они не понимают, почему вот эти вот их две главные проблемы. Общаясь с предпринимателями, что я слышу? Первая проблема – нет рабочих рук, то есть некому работать. Почему? Да, людей в России все меньше, но они есть. Они просто находятся, ну, в прямом смысле, в наркозе. То есть они не в состоянии, они есть, а работать они не могут, потому что они все время под вот воздействием веществ. То есть трезвость сразу дает ресурс, повышает работоспособность в нашем обществе, именно в масштабах страны. А вторая проблема предпринимателей – это не могут купить их продукцию. Не могут. Но, опять же, несколько триллионов в год находят на алкоголь, табак и другие ядовитые вещества. То есть трезвость в России дает возможность производить и возможность это приобретать. То есть мы перенаправляем эти потоки в нужное, в созидательное русло, и это сейчас нам, я считаю, просто крайне необходимо. Так вот, моя задача здесь, на моем семинаре, час или полтора, который будет, объяснить, как можно на любом уровне тему трезвости доносить так, чтобы вас слышали и заинтересовывались, примыкали, я даже так скажу громко. Нам нужно трезвое лобби сейчас. Вот, трезвое лобби. То есть, чтобы люди влиятельные, многодетные, сильные, разные, там, на всех уровнях, понимали, что трезвость – это важно. Это вот, как тут прозвучало, основной термин, что ли, основной, главный, один из главных. Мне кажется, он должен быть прямо у нас в лозунгах, в самом в заглавии. Трезвость как одна из основ суверенитета. Вот, и моя задача объяснить, как научить своих собственных детей жить трезво, не запретами, а сознательностью. Как научить ваших друзей жить трезво, ваших коллег на работе жить трезво, педагогов, которые работают в вашей школе, чтобы они прониклись темой трезвости, вплоть до руководства, городов, районов и так далее. Вот чтобы создалось это трезвое лобби. Какие технологии есть, теория здесь есть, практика здесь есть, меня окружают, вот моя практика какая, меня окружают трезвые люди. С кем бы я ни заговорил о трезвости, короткое время, все проникаются, чуть подольше время пройдет, послушают, начинают жить трезво. То есть вот этот опыт я передам с удовольствием. Вот. В принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, действительно, психика человека работает, безусловно, по-другому. Строит планы. Человек начинает в других красках видеть мир. И, собственно говоря, вот даже представить, вы знаете, вот представить на короткое время, да, что у нас нет, у нас, как говорит Виктор Алексеевич, только в музеях будет скоро алкоголь, да, как представлен, да. Да, хотелось бы так, чтобы он был представлен в музеях, как пережиток некой прошлой культуры. Я вспомнил, когда вот Виктор говорил, я вспомнил одну вещь, меня пригласили на юбилей. В Минске юбилей у моего родственника 50 лет, и такое, знаете, называется «Лисиная нора», ресторан, ну такое название, «Лисиная нора». И во что я окунулся? Вы понимаете, много людей, сначала они такие все приличные, пристойные, значит, через полтора часа это уже совершенно иное состояние, блестящие глаза, совершенно громкое какое-то бесшабашное поведение, в итоге там все побились, значит, ну, соседний стол, как говорится. И вот было ощущение, что ты находишься в каком-то ушедшем мире, вот реально. Этот мир уже ушел, его нет. Но люди пытаются за него цепляться, находят там какие-то для себя мотивации, они знали, что там они находят для себя, но Смотрелось, конечно, это очень уродливо, и, к сожалению, сейчас еще пока это повсеместно распространено. Поскольку если представить, что общество живет категорией, не нуждающейся в наркотическом отравлении, то у нас получается весь формат праздника, весь формат отношений, весь формат задушевных бесед, и все прочее, все меняется, совершенно переходит в новые качества. И, конечно же, это один из мощнейших инструментов, который применяет против нас наш потенциальный оккупант, и нам надо защититься тем, что просто перестать следовать его фарватеру, то есть отказаться от разрешенных наркотиков, ну, я уже не говорю о тяжелых. Вот следующий наш выступающий, я буквально небольшую такую примарочку скажу. Царство Небесное, был такой легендарный Владимир Филиппович Базарный, конторки Базарного, кто помнит. И он мне рассказывал, как он присутствовал на Высшем педагогическом совете России, где решался вопрос, надо найти главные проблемы в школе. Вот если мы их решим, то с детьми будет полный порядок. Они обсуждали это в 8 часов. Это лучшие специалисты, педагоги, ученые. И пришли к выводу. Вы не поверите, вывод был оглашен в конце в докладе. Главная проблема в школе – дети. Если детей убрать, то в принципе все будет нормально. И образование пойдет нормально, и все на свои места. То есть это высший педагогический совет. Это был шок, когда он мне на полном серьезе говорит, что Андрей, я за голову взялся, говорит, встал и вышел из аудитории, говорит, просто потому что, ну это на полном серьезе. Конечно, маразм крепчал, ничего не скажешь, но это вот та действительность, в которой мы находимся. Поэтому вот как раз о особенностях, когда формируется гармоничная личность. Я передаю слово педагогу Северякову Алексею Анатольевичу. Я, как обычно, всегда всем предложу встать, потому что мы уже давно сидим и чуть-чуть размяться. Мы с вами сегодня поговорим, потому что немножко о психофизиологии, нужно для движения, поэтому надо побольше двигаться. Вот. И чем больше мы будем двигаться, тем лучше. Вот. Я всегда во всех аудиториях задаю вопрос, а кто такой человек? Вот. И за последние 3 года я услышал только от одного директора одной петербургской школы, что он сразу на автомате буквально от него вылетел, это тот, кто живет по совести. Вот. И вот я встречаюсь с директорами, с заведующими садами всех областных центров, там более-менее там, малых крупных городов, и никто не может ответить на этот вопрос. Я спрашиваю, а чем вы занимаетесь в школе, что как бы, вы не знаете продукта своей конечной деятельности? Как вот любой директор завода знает, какую деталь или прибор он выпускает, и каковы ее технико-технические характеристики. Вот никто не знает. Вот я хотел про одно рассказать, но, слушая коллег, перестроил полностью свой доклад небольшой. Вот. И, соответственно, когда у нас в законе об образовании появится строка, что мы воспитываем людей, да, детей, людей, живущих по совести, тогда у нас все поменяется. Но пока у нас в законе об образовании ничего определенного на эту тему нет. Вот. И в силу закона времени вообще, в принципе, в наше время быть не человеком, то есть не жить по совести, просто небезопасно. То есть, ну, это ведет к смерти. Вот. И кроме того, мы живем в такое время, когда уже абсолютно очевидно, и вот если вы, ну, я думаю, многие читали Ивана Антоновича Ефремова «Туман с Андромеды», замечательная книга, выдающийся человек, там написано о том, что будущее за коллективным интеллектом, да, когда вся планета будет решать проблемы. Да. Вот мне тут недавно задали вопрос, а почему учителей чуть ли не самая низкая зарплата в стране? Я задаю встречный вопрос человеку. Как вы думаете, вот у нас сегодня в муниципальных школах государственная программа «Школа России». По факту эта программа дебилизирует детей, если грубо сказать. Я говорю, вот как нормальный человек, учитель, может по этой программе работать? Я бы просто взял, сложил свои полномочия и ушел из школы. Вот когда у нас миллионы учителей это сделают по стране, тогда будет понятно, что этим людям можно платить достойную зарплату. А пока они заслуживают то, чего заслуживают. Вот то же самое, как у нас зашли в Курскую область вот эти нетоварищи, да? Они точно так же зашли, потому что в Курской области всем все было фиолетово, ну, кроме небольшого числа людей, да, и поэтому вот и миллиарды вот эти потратили впустую и прочее. Если бы всем было не безразлично, я вас уверяю, никто бы туда не зашел. Ну, вот во всей стране, в общем, такая ситуация по всем сферам деятельности. Поэтому, конечно, надо в первую очередь начинать с себя, как уже и говорилось. Вот, надо становиться человеком, и 4 наших главных общественных института в стране – это семья, это образование, это наука и государственность. Вот, в принципе, всеми ими нужно заниматься. Да, понятно, что каждый из нас занимается чем-то там конкретным, да. То есть, понятно, все семьей занимаются, нужно этот, в первую очередь семью развивать. Вот, а далее уже выбор, да, вот мы с чего начали? Мы стали заниматься наукой, вот, фактически вот с Владимиром Филипповичем в том числе работали. От науки уже перешли к образованию, к практике, то есть, чтобы то, что в науке, перевести на практические рельсы. и стали заниматься здоровьем детей в школах, то есть сохранять, развивать, восстанавливать здоровье. Но вот на данный момент, за 3 последних года, мы сделали порядка 100 классов в 50 школах и детских садах России, в 20 регионах, в том числе 5 классов в октябре и месяце этого года открылось в Иркутске. Кто хочет, может этот класс посетить. Это 57-я, значит, у меня вот записано 69-я, 18-я и 29-я школа. Соответственно, что, собственно, это представляет? Да? То есть в чем проблема? Проблема заключается в том, что у нас дети в процессе обучения, они обездвижены. Да? Это постоянно возрастающие потоки абстрактной информации взамен образа. Вот. То есть практически обучение без интереса, без учета психофизиологических особенностей детей. Вот Владимир Филиппович и своей командой, они разработали методику, которую мы продолжаем и совершенствуем. Как сделать так, чтобы ребенок был здоров и физически, и психически, да, чтобы ему интересно было учиться. Вот, соответственно, когда мы провели испытания этой методики в Ленинградской области в течение 4 лет, 1 по 4 класс, у нас заболеваемость упала со 100% до 8%. Это все там медиками и педагогами зарегистрировали, и комитет наш областной подписался под этим. Вот, я более детально, конечно, на своем выступлении расскажу про все элементы. Это и конторки, обучение сидя стоя, это зрительно-вестибулярные тренажеры, это вот перевод письмо. Я вот как раз постоянно пишу пером и чернилами, то есть с собой вожу даже, да? В самолете писал, на меня смотрели круглыми глазами. Значит, вот. Еще бы на бересте, если бы. Хорошо не выстрелить самолет. Я, как всегда, на Ливаде какую-нибудь новую изюминку всегда привожу, потому что, я же говорю, методика, она не стоит на месте, мы ее развиваем. Нам удалось вот совместно с нашими ракетно-космической академией Можайского, Петербург, где я живу, Гатчина, Петербург, значит, и в НИИРБА Попова, акустики и радио Попова, разработать звукоакустическую аппаратуру, музыкальные колонки, начиная от детского сада, школы до больших залов, которые воспроизводят музыку аналогичную живой. То есть вот я даже специально возил композитора, хормейстера нашего из Гатчина главного, там педагогов, гусляра там нашего, мастера по густам. Закрываешь глаза, чувствуешь, как будто рядом с тобой пианист, слышишь, да, или оркестр. Открываешь, его нет. Вот, то есть удалось так уникальную аппаратуру разработать. И вот мы испытали эту аппаратуру в 596 школе Петербурга. Директор в полном восторге, потому что, говорит, дети рядом с этой аппаратурой замирают просто, начинают танцевать, там, кружиться. Вот, реакция сразу идет. А раньше, говорит, они никакого внимания на фоновую музыку в коридорах не обращали. Вот, поэтому, ну, более детально расскажу. Вот, но завершая, что я хочу сказать о том, что, в принципе, Базарный, он, в принципе, ничего нового-то не придумал. Он просто привел школу в соответствии с законами психофизиологии. Ну, куда проще. Вот, и, соответственно, надо и свою собственную жизнь привести в соответствии с законами психофизиологии. Ну, простейшее, что вы можете сделать, там, за купить перьевую ручку завтра. Купить себе конторку домой поставить. Ну, в первую очередь, детям, конечно, да, ну и себе тоже. Про себя не надо забывать, потому что мы же тоже не хотим уйти раньше на тот свет, да, и не жалеть себя, так сказать, ради детей. Вот, дети от кого-то должны брать пример. То есть, в принципе, все реально, все возможно сделать, есть все соответствующие технологии для дома, и для работы, и для школы. То есть обращайтесь, поможем, подскажем. Есть у нас там и телеграм-канал, и группа ВКонтакте, то есть кому надо, все контакты предоставлю. Вот, спасибо. Алексей Анатольевич обычно проводит еще с опыты над залом, я участвую просто в этом деле. Мы там гнемся, значит, головами что-то крутим, да, и в конце самое интересное, он пел. Вот я бы хотел попросить его, чтобы он сейчас спел, так как я это слушал в астраханском классе. Это было удивительно, вот скажу вам честно, неожиданно было и удивительно. Поэтому если можно, Александр. Можно, да. Ну, давайте так. Значит, песня Бакунинская. Многие знают, единственное, что не пугайтесь, там разные, в разных регионах разные версии. Да, будет авторская, будет интерпретация. Лёша, пускай тогда вот здесь что-то. Да, что? Только они это опускали, чтобы смешно было на записи. Ваку, Вакузнице, Ваку, Вакузнице, Вакузнице, молодые кузнецы, Вакузнице, молодые кузнецы, они куют, они куют, они куют, приговаривают, а ладами приколачивают, себе Дуню, себе Дуню. Себе Дуню приговариваю, себе Дуню приговариваю. Пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, из ворот и ворота. сорвем Дуня из ворот и по городу. Сорвем, сорвем Дуня, сорвем, сорвем Дуня. Сорвем Дуня лопушок, лопушок, сорвем Дуня лопушок, лопушок. Пацаники, пацаники, пацаники, корешок и корешок, пацаники, корешок и корешок. Сошьем, сошьем, Дуня, сошьем, сошьем, Дуня. Сошьем Дуне сарафан, сарафан, сошьем Дуне сарафан, сарафан. Носи, носи, Дуня, носи, носи, Дуня. Носи, Дуня, не морай, не морай, носи, Дуня, не морай, не морай. Бобра по праздничкам, бобра по праздничкам. По праздничкам надевай, надевай, по праздничкам надевай, надевай. Баку, бакуснице, баку, бакуснице. По кузнице молодые кузнецы, по кузнице молодые кузнецы. Спасибо большое. Это такая, знаете, для экспорта. Всякий экспорт должен быть хорошо подготовлен. Вот подготовлен. Да, хорошо, что мы регулярно проводим форум и знаем сильные стороны каждого. У нас продолжается иркутская тема. С нами предприниматель, который создал интересный такой курс. По-моему, он называется «Ясность». Правильно я говорю, да? Правильно. И он сегодня с нами, тоже является членом оргкомитета по организации текущего события. Я предоставляю слово. Я предоставляю слово Виктору Федоровичу Ясникову, пожалуйста. Да, я действительно давно занимаюсь вопросами мировоззренческого характера, вопросами того, насколько мы соответствуем текущим запросам нашего мира, да, все понимаем, что происходит, большой кризис. И, в принципе, на такие мероприятия собирается цвет общества, люди, которые что-то понимают в этом, что-то готовы, может быть, делать. Но по факту давайте посмотрим вглубь себя, насколько мы действительно что-то делаем и почему мы что-то не делаем. Через меня проходит большое количество людей, в основном предпринимателей, я занимаюсь посылателем в том числе. И мало кто понимает то, зачем он делает то, что он делает. То есть нет какой-то большой цели у людей, как все живут, как-то занимаются обеспечением своей жизнедеятельности, своей семьи. И есть какая-то потерянность. Притом эта потерянность наблюдается буквально от мала до велика. То есть ко мне приходили люди, которым там и по 60 лет, и они абсолютно потеряны и не знают, куда себя в жизни применить. И нет какой-то точки приложения усилий. Почему сейчас мало кто действует? Вот сейчас мы с Алексеем буквально недавно говорили о том, что да, действительно пора действовать, просто странно не действовать. Но люди до сих пор сидят на мягком стуле. И как раз таки проблема, я думаю, одна из – это мягкий стул. То есть очень большое количество комфорта и большое безразличие, соответственно, вырастает из этого. То есть Суворов говорил, чем больше комфорта, тем меньше храбрости. И мы сейчас вот здесь все собрались, да, люди ответственные, думающие о будущем. Слушатели у нас, я думаю, люди очень значимые, люди, добившиеся, раз они вышли сюда, в принципе, уже свершение. Но мало действий. Вот. Я думаю, что это некое согласование, весь некое информационное состояние наше, которое мы в жизни получили, и образы, которые у нас загрузили с детства. И мы утратили, собственно, честь, утратили достоинство какое-то и перестали действовать. То есть у нас появилось некое безразличное состояние пребывания в комфорте. Нам хорошо, нам есть что есть, у нас есть крыша над головой, нет никаких стрессов. Мы тут далеко от военных действий. Ну и можно, в принципе, жизнь прожить и даже и не почесаться. И вот мы так все и живем. Вот. Я предлагаю все-таки честно об этом поговорить об этом на Альхоне. Сегодня я хочу сказать о том, что пора вспомнить о чести. Честь – это что такое? Это, прежде всего, внутренняя чистота. То есть чистота – это что? Это когда у нас в гармонии, в принципе, наши некие внутренние тенденции, то есть наши наклонности, наши помыслы, наши мысли, слова, действия. Когда это все в единообразии находится, в какой-то одной конге движется, но этого пока Нет. И еще один враг наш, почему мы опять же действуем, это большое самомнение людей. То есть мы все имеем разные, различные представления о том, как все должно быть. Есть такая интегрированная в общество идея плюрализма мнений, значит, что мнений множество, все имеют право быть услышанными, все имеют право быть применены в жизни. И я думаю, что это какая-то вредоносная такая программа внедренная. Почему так? То есть я когда начинал исследовать разные мировоззренческие вопросы и сексуального характера, думал о том, как же понять, много есть говорящих голов, как понять, кто ближе к истине, как понять, какое мерило должно быть. Если у нас нет уже нашей культуры, она уничтожена, в большинстве своем нет примеров для подражания, крайне мало примеров для подражания. И, в принципе, еще есть такой эффект, что в современном обществе примерно 7% думающего населения всего лишь. Но вперед прорываются часто люди и совсем не думающие. И я вот вижу это среди бизнеса, много людей, которые все пяди во лбу у них нету, у них что-то там, одна какая-то извилина присутствует, но достигают каких-то больших величин относительно современных мире. Как же так? Да? Но их все слышат. То есть у нас есть такая история, что мы слышим большинство. В принципе, да, у нас голосование по принципу большинства есть. И если мы... Есть у телевизионщиков такая, такой термин «интершум». То есть то, что вот в обществе шумит. Мы складываем свою картину мира из того, что мы услышали в школе, в вузе, от общества, от родителей, из книг, фильмов и так далее. Потом мы как воспринимаем это с органами чувств. И вот мы выяснили, да, что всего 2% вот воспринимаемой информации остается в сознании. То есть очень большие когнитивные искажения, скажем так. Получаются иллюзии. И по сути то, что мы воспринимаем с детства, это некая иллюзорная картина мира. Ну, плюс еще большое количество цензуры и так далее. А слышим мы людей, ну, весьма, скажем, посредственных, и большинство. То есть Биан Квест, вот такой философ, древний Квест, и он говорит, худших везде большинство. Но мы слышим большинство, и мы строим из этого свою картину мира. Я думал, как вот так вот понять, где же ближе к истине прийти. Нашел, что есть такая методика поиска истины. Называется она здравомыслие, что есть три критерия познания истинности. Первый критерий – это мнение действительно компетентных людей по этому вопросу. То есть если мы возьмем любую отрасль, любое направление, хотим мы, например, научиться играть на пианино, мы можем найти очень хорошего педагога, который образом жизни доказал, что он хороший пианист, у него есть свершение на этом поприще, мы можем у него научиться. А второй критерий – это опыт предков, опыт человечества. То есть мы можем, в принципе, найти какую-то профильную литературу, понять, как с этим делом справлялись раньше люди, и исследовать это. И третий критерий – это личный опыт. То есть мы первые два исследовали и на личном опыте проверяем. И ключик к этому всему – это сведение всех трех критериев к одному знаменателю. То есть пока они все три не сводятся к одному, этому нельзя доверять. Когда мы свели, этому уже можно доверить. И вот я стараюсь этим руководствоваться в жизни, и людям пытаюсь это объяснить. Ну, вроде как люди что-то слышат, кивают головами, но мало что в жизни меняется. Я думаю, что сейчас, в текущем моменте, в кризисной ситуации, одна из методик, да, выхода из этой ситуации – это все-таки прийти к здравомыслию, уйти от самомнения, уйти от привязанности к комфорту и переключиться с безразличного состояния на увлеченное. Вот мы в клубе «Дело управитель», да, и «Старый Аркадьевичем», консультируем компании и помогаем коллектив переключить из безразличного состояния на увлеченное. Уже даже деньги людям не интересно, а что-то же должно быть внутри, да, что интересно. И когда мы живем в комфорте, людям часто деньги не интересны. То есть что-то заработали, как-то уже вот есть достаток. И есть очень много коучей, которые обучают, а как же теперь захотеть заработать миллиард, если уже заработал сотни миллионов. Но это какие-то ложные цели. И все-таки что важно. Я думаю, что если мы все-таки придем к здравомыслию и к пониманию того, что не цель жизни, что-то наконец-то изменится. И вот на Лихоне мы об этом более подробно поговорим. Благодарю вас. Спасибо. Кстати, вы знаете, именно вот Виктор Федорович здесь, в Иркутске, вместе с коллегами, они проводят работу, связанную с тем, что собирают в зал десятки предпринимателей, именно те, которые являются лицами, принимающими решения, ну, бизнес. Причем вот наша крайняя встреча была, да, достаточно крупная компания, которая занимается посадами. Здесь именно иркутские бизнесмены были. И мы делали выступление по делу управления, где в основе лежат высокие идеалы, система смыслов. Приводили в пример высказывание Рамзана Кадырова, когда его спросили, его на полном серьезе спросил корреспондент «Вестей», он на полном серьезе ответил, но потом, когда я пересматривал на Ютубе этот ответ, я увидел, что его там троллят. Значит, ну, мне так думают, непонимание просто. И вот корреспондент спрашивает: «Рамзан Ахманович, откуда у вас столько денег?» А он так, ну, серьезный такой религиозный человек, он так поднимает руки вверх и говорит: «Аллах дает». Вот по бороде раз, пробил. Значит, ну и там троллят его, да. На самом деле, если вспомнить, откуда у русских купцов было много денег, у русских купцов, потому что у них была связь с высшей силой. Они, по сути дела, проводили волю отца через себя, а свыше поддерживается то, что лучше. И вот способность расширить сознание до понимания того, как взаимодействовать в этой объективной реальности с тем, что мы считаем невидимым, но физически реальным, вот это наши люди, наши предки почему-то умели. И вот сейчас, когда мы об этом говорим в аудиториях, вот почему Виктор Федорович как раз собирает этих людей, и они приходят, они слушают, сейчас это вызывает огромный интерес. Мы после этого даже ездили на мне консультации, консультировали предпринимателей, и они задавали такие, ну, вопросы из этой сферы, кстати. Поэтому пространство трансформируется, хочу вам сказать, оно реально меняется. Информационное состояние людей меняется. Да, комфорт многих затянул. Лень, комфорт и все прочее, все это затягивает. И, но я скажу вам так, как многодетный отец, желание иметь детей, оно не связано с материальным достатком. И вот от слова совсем, понимаете, совсем. Потому что академик Симонов, советский академик, он что сказал? Что существует три группы потребностей. Витальные, поесть, поспать, одеться, да? Зоосоциальные, потребности общения. И третья, идеальные, ради которых человек идет на подвиг и так далее, да? Так вот, третья группа потребностей не связана с первыми двумя, вы вдумайтесь. То есть он может быть в одиночку, совершенно голоден и будет служить тому идеалу, который он для себя считает важным. Я видел такого человека в Хабаровске. У меня было там выступление в центральной библиотеке. И мы готовились, я приехал заранее, начал подключать проектор, расставлять стулья. А мимо меня ходит какой-то мужчина, такой нестриженный, неаккуратный, такой немножко неаккуратный, так потом немножко, так прошу прощения, от него так подтягивает, да. А он такие картины аккуратные детские вырезал, клеивал их в рамы и расставлял выставку. И я для себя решил, что это, ну, сотрудник этой библиотеки, да, что он просто вот выставку детскую организовывает. Мы начали общаться с залом, я первые полтора часа выступил, и его настолько накрыло выступление, что он ко мне подошел и говорит: «Можно я вам руку пожму?» Я говорю: «Пожалуйста, давайте познакомимся». Вы с ним познакомились. Я спрашиваю: «А вы здесь работаете?» Он говорит: «Нет, я в отпуске. Я старший научный сотрудник Института планеты Земля МГУ Ломоносова. Каждый год я знаю, что дети очень хотят представить свои рисунки. Я автостопом, чтобы сэкономить деньги, автостопом с Москвы добирается до Дальнего Востока, его уже знают. Он селится там, где может». Я говорю: «А постираться как?» «Да, я здесь вот мастерую, быстренько там на батарею кину, там в туалете». Говорит: «Пока, говорит, я тут работаю, оно высыхает». Представляете? Он голоден, по нему видно, он один, по нему видно, но ему движет такой идеал. И вот это русские люди, вы понимаете, ну не взять ничем вообще, просто ничем. Поэтому вот это и есть наша особенность, которую нам нужно ценить и понимать, и поддерживать друг друга, и мы и быстрее преобразимся. Спасибо большое, Виктор Федорович, я передаю слово, можно похлопать, кстати, здесь мы даже не слышим. Ну, так вот говорят, да? Мне пришла пора сказать БРИКС, слова представителю БРИКС. Дело в том, что БРИКС становится геополитическим формированием. В октябре в Казани пройдет очередной форум БРИКС, по-моему, в октябре, если не ошибаюсь, и там будет объявлено создание собственной платежной системы, которая уже отвязана от всех Бреттон-Вудских, я понимаю, механизм. Поэтому то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, нам еще только предстоит обретение финансово-экономического суверенитета. Собственно говоря, то, что мы сегодня выживаем и получаем некоторые зарплаты 40-50 тысяч, это показатель того, что все, что мы на самом деле создаем, пока еще выкачивается через систему межбанковских расчетов в поддержку западных экономик. Вот похоже, скоро лавочка закроется совсем. Действительно, бал вампиров завершится. Я предоставляю слово Евгению Юрьевичу Третьякову, руководителю Академии Организационного управления АДЦС БРИКС. Город Брянск, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Ближе. Здравствуйте. Нормально? Здравствуйте еще раз, с кем я не успел поздороваться лично. Ближе. Я хотел бы сказать, что не руководитель, а управляющий – это очень важная отметка, потому что, когда я вступал в должность, я очень серьезно так подошел к названию, потому что руководитель – руками водитель, да, то есть как бы основной такой посыл, да, то есть не обязательно, то есть человек управляющий. То есть не обязательно он принимает какие-то решения, анализирует, занимается какими-то вопросами, связанными непосредственно с управлением. То есть фактически руководитель сейчас является, ну, как правило, в современной терминологии, это аналог менеджера. То есть руководитель должен быть управляющим. Соответственно, для того, чтобы это обозначить непосредственно, нужно принимать четкие конкретные термины. Вот. А что касается самого БРИКС, то есть наша академия, она изначально призвана для Объединенного центра делового сотрудничества, сокращенно ЦДС, готовить кадры и предоставлять некую аналитику. Чем мы непосредственно сейчас занимаемся довольно-таки в развивающемся формате, потому что в 2014 году, когда создавалась вся эта структура, многие люди не понимали, что это такое в принципе. Я больше скажу, сейчас вновь вступившие страны с 2024 года, с 1 января, вот съездив в Иран, например, там также встретились с непониманием, а как эта структура работает и что она из себя представляет вообще. То есть все знают международные организации вроде ООН, НАТО, да, которые так или иначе в себя включают страны какого-то структурного формата, в структурном формате. То есть участие каждой страны подчиняется каким-то заранее прописанным правилам, требованиям и непосредственно какому-то руководству. В данном ситуации у нас имеется такого своего рода народная дипломатия. То есть есть общие правила, принятые на меморандуме каждой страны принимающей. То есть в данной 2024 году это будет Россия. На ней будет меморандум, в котором, в частности, как Андрей Аркадьевич уже заявил о том, что будет объявлено признание новой валюты БРИКС. То есть будет не то, чтобы признание новой валюты, будет образованы правила, по которым страны, участники БРИКС, будут взаимодействовать между собой. То есть пока еще преждевременно говорить о том, что эта валюта будет именно принята всеми единогласно, но уже будут выстраиваться какие-то правила, протоколы, по которым страны могут обмениваться товарами, обмениваться какими-то услугами непосредственно. То есть когда я начинал готовиться к этому маленькому докладику на 7 минут, я собирался рассказать о своем докладе, который я зачитаю, ну, в более длительном формате. Но заслушав то, что предыдущие докладчики говорили, я как бы начинаю понимать, что мы все мыслим в одинаковом направлении. О том, что центром управления должен стать сам человек, то есть постулат Ленина о том, что каждая кухарка должна знать, как управляется государство. Спасибо Виктору Александровичу. Каждая кухарка должна быть трезвой, чтобы знать, как управлять государством. Иначе ей даже не захочется это делать. Вот, начиная с простого. То есть. И переходим к общему формату. Я в самом начале хотел сказать о том, что поскольку я с Геннадием Семеновичем отчасти согласен в том, что у нас триединый мир в принципе. То есть, что имеется в виду? То есть, у нас есть материя, информация, мера. Да, это три первичных различия, на которые стоит обратить внимание. Они очень важно проявляются непосредственно в цивилизациях. То есть, есть западная цивилизация, это все-таки цивилизация материи, как ни крути. Она упор делает именно на материальную составляющую бытия, и поэтому, собственно, организовывает войны. Для нее действительно что-то духовное, это что-то второстепенное и вообще, скорее всего, даже не существующее. Потом цивилизация восточная, эта цивилизация подходит своеобразно к представлению жизни на планете Земля, то есть для нее дух непосредственно основной, материальное можно отбросить. То есть, что касается России, Россия представляет собой действительно северную цивилизацию, отдельную цивилизацию от них, от западной и восточной, но она представляет собой именно меру, то есть она заимствует какую-то материальную составляющую, изучая, принимая на себя, прогоняя через себя ее, то есть преобразовывая ее в нечто, что будут принимать потом все народы. И то же самое берет от цивилизации духа, то есть от цивилизации Востока, тоже прорабатывает через себя и в результате рождает какие-то принципы, на которых вся будущая цивилизация может основывать совместное существование. Почему именно российская цивилизация, русская цивилизация выступает в качестве именно цивилизации мира, потому что именно она объединила в себе многие нации, многие народы и не повлияла на культуру разрушительно, на культуру этих наций и народов. Естественно, такой богатый опыт сейчас просто обязан быть применен для объединения всего человечества на планете Земля. То есть планета Земля – это единый организм, который должен работать на некую цивилизационную миссию в части галактики, в которой существует эта планета. Для того, чтобы она могла это сделать, для начала надо, чтобы каждый человек, принадлежащий к русской цивилизации, принял на себя миссию участвовать в этом процессе. То есть в данном случае у нас есть БРИКС, и именно БРИКС в качестве применения принципа народной дипломатии позволяет осуществить русскую цивилизационную миссию как интеграцию всех мнений каждой страны. То есть все страны мира могут предложить что-то, и именно Россия выступит неким мерилом этого процесса. Полминуты. Я думаю, полминуты можно не занимать, просто завершить мое выступление тем, что именно мы вместе построим будущее, то есть русская цивилизация, как я уже повторюсь, выступит основой для глобального управления, явит миру свой глобальный проект. Спасибо. Спасибо большое. У нас еще остается время. Сейчас у нас будут вопросы из зала или свободный микрофон, буквально на 10-15 минут. Каждый желающий может выступить. Помните об ответственности, вас пишет скрытая камера. Открыто. Скрытая пишет открыто. Но я перед тем, как я запущу этот процесс, и потом каждый из сидящих за столом уважаемых выступающих скажет напутственные поминутки уже в завершении, я бы хотел открыть один секрет. Позвольте, я пользуюсь тем, что есть такая возможность, открою секрет. Знаешь, такой секрет счастливой семьи? Вот я вам могу передать как человек, который его когда-то открыл, этот секрет. Кого, кстати, я сейчас спрошу, интересно, когда семья становится счастливой, рассказать? Или не рассказывать? Опускаем, да? Не рассказывать. Значит, секрет ключевой. Сегодня, смотрите, сегодня разводов больше, чем семейных союзов, да? А почему? А потому что они не знают этого секрета, а я его знаю. Я хочу с вами поделиться. Вот специально для Иркутска, вот на камеру говорю, специально для Иркутска 12 августа 2024 года я раскрываю фундаментальный секрет ладной, счастливой семьи. Для того, чтобы семья жила счастливо, необходимо, чтобы муж и жена захотели жить счастливо. А теперь проводим параллель. Вот о чем сказал Евгений Игоревич. Для того, чтобы общество наше, русское, жило счастливо. Какой секрет мы с вами сегодня выработали? Такой же. Надо, чтобы мы все захотели жить счастливо. Чтобы мы на улице не подрезали друг друга. Чтобы мы общались и обращались друг к другу с уважением и с улыбкой. Чтобы мы не проявляли агрессию, чтобы мы соблюдали чистоту, ну и так далее. Все начинается с того, как мы формируем мир. Как аукнется известная пословица, так и откликнется. Поэтому, уважаемые друзья, я вас всех поздравляю. Ну а сейчас я предлагаю, где наши мои помощники, где Андрей, надо взять микрофон. Да, второй микрофон. Пожалуйста, кто хочет сказать, можно сидя, не вставая с места, дать какой-то комментарий. Вы услышали выступление наших уважаемых докладчиков. Можно не стесняться, камера открытая. Не можно стесняться. Пожалуйста, пожалуйста. Представьтесь только, пожалуйста, где откуда вы. Игорь Шубрин, общественный деятель. Вы из Иркутска? Ближе микрофон. В общем, он из актуального про семью. То есть, чтобы мужчина и женщина захотели быть счастливыми, да, в семье, а как быть с тем, вот 70% женщин, которые 80% семей, которые распадаются, если статистику посмотреть, к сожалению, в подавляющем большинстве уходят женщины от мужчин. То есть, вот есть вот два мужчины, нормальные мужики. Есть, не совсем нормально, но нормально мужика, живет по совести человек, да? А тот, кто там юлит, что-то там обманывает, понятно, что говорит, ненормальный мужик. Нормальный мужик, он может иногда вспылить, да, мы же не робот, Но тем не менее, от нормальных мужиков очень часто женщины уходят со своей определенной гормональной неуравновешенности, так скажем, еще объясните, не знаю, может быть, коллеги подскажут, да. То есть женщины существа эмоциональные, но ну, не совсем логичные, да. Вот. Ну и, собственно говоря, как женщина вроде хочет, а вот из-за вот этого дофаминового как моральной зависимости, что надо еще, надо потреблять, надо цветы, надо бриллианты, надо постоянно заботиться, мало-мало-мало, эмоции подпадают, если ты уже обычно живешь, ну, как раз болото, ну, неинтересные отношения. Вот они начинают искать опять яркие эмоции, вестись на вот эти вот инстаграмы, эгрегоры, вестись на шизотерику, вестись на вот это вот то, что сейчас продвигается, любовь к себе, личные границы, все вокруг абьюзеры, там посмотрел, как непонятно, уже абьюзер, все, я тебе уверен в этом, объясняю, что абьюзер, там и все. Я недавно начал разбираться в глубоководной истории, оказывается, это такое масштабное явление. Вот. Что делать? Что делать? Что делать? У меня же микрофон не открыт, не начнёшь, пожалуйста. Пока микрофон не даёшь, я хочу спросить, Игорь, ты жена? Ну вот. Почти. Я не буду оригинален, но скажу, что есть одна гипотеза ответа. Говорят, что женщины эмоциональны, но это вторично. Почему они эмоциональны с мужчинами? А я вам скажу, что в современном жилище отсутствует место, где муж с женой могут поговорить по душам. Оно вообще отсутствует, как таковое. И вот мы сегодня почтили память Сергея Александровича Клушина. Наш проект он реализовал «Узкая изба», в которой присутствуют палати, голубец и отчим, где три поколения могут собраться ежевечерне, обсудить и взаимно понять друг друга. Он эту избу реализовал, и, к сожалению, ушел. В городе Ливне она реализована. Мы на Урале ее реализуем, но отстали немного. Отдельная глобальная тема, что это такое, что это за объекты. Это, могу сказать, рукастый топорастый мужик может это срубить в своем жилище за 1.5-2 часа. Эти элементы, они были еще в 50-х годах прошлого века в деревенских избах. Их убрали. Возвращать надо. Это действительно фантастическое открытие. Я скорблю, когда вот он первым в России это возродил и ушел. Он успел возродить. И я с радостью, если что, поделюсь. Отдельную, вот расскажу, что это такое, и вы увидите, как легко вернуть вот это вот, казалось бы, недостижимое. В двух словах, что место для того, чтобы увидеть и поговорить. Да, вот на Альхоне давайте отдельно встретимся. Это, ну, у нас слишком много проектов, чтобы все сразу говорить. Ну, отдельно... Ваш ответ – это место, жилище, да, для того, чтобы посидеть. Просто собраться в кружок, и я расскажу, что это такое. Я даже покажу эту, ну, вот, схему эту всю. Это у нас отработано. То, что реализовано в городе Ливны, съездите, посмотрите. Там даже можно заехать всей семьей, желательно со старшим поколением, с дедом, с бабушкой. И несколько часов или несколько суток пожить в этом пространстве, и вы увидите, насколько взаимопонимание внутри семьи увеличится. За основу это принята родовая изба моей супруги. Я каюсь, грешен гордыней. Я, конечно, отстал от Андрея Аркадьевича. У меня двое детей, двое внуков. Ну вот, есть. Все впереди, да. Все посмотри. Да, да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Еще есть? Да, пока вы несете микрофон, я скажу буквально так. Действительно, способность послушать друг друга, услышать друг друга, добрый разговор. И когда вас выводит из себя, женщина, да, действительно может быть эмоциональной. У нее природа такая. Как я отвечаю, многодетный отец, опытный взрослый муж, как я отвечаю жене? А я не буду говорить плохо. Я говорю так, я не буду говорить плохо. Это просто разряжает вот эту эмоцию, понимаете? После этого мы находим возможность улыбнуться, обняться находим место уединения, садимся, добрая душевная беседа, 3-5 минут, и как будто не было никакой проблемы. Вы понимаете, это труд двоих людей. Это труд в течение всей жизни. И сегодня почему-то все рассматривают семью как кайф. Как мне говорят одна студентка, когда я преподавал в ВУЗе, она мне спросила так, Катя ее звали, 18 лет. Она сказала, Андрей Аркадьевич, ну вот вы опытный муж уже такой, ну так, девушка меня спрашивает, прям в присутствии потока. Объясните, пожалуйста, мне, как выйти замуж и все. Представляете, вопрос, и все. То есть вопрос как задан, вы понимаете, то есть у нее уже перепрошивка какая, то есть у нее понимание, что ты замуж выходишь и все, и сказка рыбаки и рыбки начинается. И поэтому мы живем, действительно, мы живем в сказке рыбаки и рыбки. Если мы не создаем берега друг для друга, потому что муж и жена – это одно целое. Вот никто не понимает этого. Это одно целое. Это не два человека так, но это одно целое, это один человек. И если вы способны вот так вот жить душой, воспринимать все переживания, находить правильные слова, написать правильные тексты, заботливые, нежные, если нужно. Если вы находите на это время, у вас все в порядке. А дорогим женщинам, присутствующим в зале, хочу напомнить русскую пословицу. Великолепная пословица, обожаю ее. Знаете почему? Потому что она суть передает. Знаете, как звучит русская пословица по поводу семьи? В том-то и сила, женщина, внимание, чтобы жена мужа любила. Потому что мир крутится вокруг женщины. Но вокруг какой женщины? Женщины догадаются. Может, Паша добавлю? Да. Я бы хотел добавить интересный вопрос, когда рассказывал про инстаграмную жизнь, эту тягу женщин. Тут надо быть компетентным достаточно, чтобы показать причины и следствия этой жизни. И все. Ну и плюс, ну это как мой просто опыт, что надо донести до жены все-таки, что семья – это самая тяжелая школа жизни. Чтобы она не относилась к семье как к чему-то вот легкому, волшебному сразу же. Надо это построить. Если вот женщина все-таки относится к этому сразу же, то это, да, это труд. Да, иди работать сюда, в семью, вот, и сразу разрушать эти иллюзии инстаграмные. Как-то так. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. А у нас есть вопрос, комментарий. Пожалуйста. С женской стороны. Очень интересно, пожалуйста. Меня зовут Елена Андреева, я ведущая на «Пространство радио», и также ведущая передача «Пространство женщин». Я понимаю, что могу вас позволить, тем более, что прошло совсем немного времени, как говорится, по свежим данным, но вся проблема в том, что уже много поколений нас не учили, как нужно выбирать себе партнеров, мужчина, женщина, это искусство, оно ушло из бытия. Этим обычно занимались на Руси свахи, еще до этого занимались жрецы, которые видели и понимали, кто кому еще с детства в пару подходит и повыстроили пару. Сейчас это глубоко ушло, и система этим пользуется, это ушло далеко. Поэтому это очень большой труд, душевный труд найти себе пару. Что я хочу сказать? Вы задумайтесь над тем, по каким критериям, по каким параметрам вы себе выбирали ту женщину. И постарайтесь получить из этого наилучший опыт и изменить уже понимание, где нужно искать, кого нужно искать и как нужно. И вам обязательно повезет. Я в этом уверен. Я от души вам желаю огромного счастья. И спасибо большое. Действительно, труд двоих людей, да. Здесь никак не отнять, не прибавить. И это такой самый благодарный труд. Потому что сегодня первое право – это родовое. Родовое право. Потом уже копное, потом вечевое, а потом державное. И семья как тыл, как основа, как фундамент, в который царит любовь, там ты залечиваешь раны, там ты восстанавливаешься после боев, как говорится. И вы знаете, я недавно встретил одного человека здесь вот на базе, он один из совладельцев этой базы, он сказал фразу, которая мне так понравилась, потому что она обо мне. Значит, вокруг сидят мужчины и говорят, я поеду отдыхать туда, я поеду отдыхать туда. А он говорит такую простую фразу, а я отдыхаю в семье. Вот вы знаете, это обо мне. Я отдыхаю в семье. Это так неповторимо. Все куда-то едут, болишь, моли, там куда-то пытаются какие-то новые эмоции, а в итоге пустота в доме. И потом начинают искать новых партнеров. Самое важное – созидать свой мир. И когда вы его построите, наполните его настоящей духовной энергией, оттуда не хочется уходить. Первое место, куда я хочу вернуться как можно скорее, когда заканчивается моя работа далеко от дома. Я сейчас в 5-6 тысячах километрах от родного дома. Это вернуться домой, потому что там любят и ждут. Вот надо создавать такие пространства, и тогда наша земля, русский мир, все преобразится и станет самим собой. Спасибо большое. Ну и тогда сейчас... Еще вопрос? Ну, давайте. Давайте. Да, здравствуйте. Всех приветствую. Меня зовут Игорь Ковальский. У меня будет комментарий, если позволите, уважаемые соратники, и вопросы. Комментарий я просто кратко скажу, чисто за дело, ваш вопрос за дело. Из своего жизненного опыта, семейного опыта, да, я тоже имею ребенок, в организме семья, каждый день работаю над укреплением. Вот просто такой, как бы, мужской совет. Мужчина – это основоположник традиции семьи. И традиции, они тоже имеют определенную систему. Женщина традиции, она поддерживает, но она их не вырабатывает. И вы должны заложить такие традиции, чтобы они решали вот эти болезненные вопросы. В этом чисто мой совет. Благодарю. Спасибо, Игорь. Да, и у меня такой вопрос участникам. Ну, вообще, всем, у нас группа, все участвуют. Вопрос достаточно глобальный, потому что 18 лет занимаюсь осмысление того, что происходит вокруг, если коротко об этом сказать. Вот смотрите, мы сейчас все на этапе такого перехода идем, да? На этапе глобальной трансформации, глобальной и индивидуальной трансформации, потому что в глобальной трансформации каждый тоже трансформируется по-своему, и каждый сам какую-то роль в этом будет играть. У меня вопрос всем, кто здесь сидит, расскажите свое видение, как будет происходить переход. Потому что мы все, каждый на своем участки этого фронта борьбы, да, за это светлое будущее наших детей. Мы каждый делаем свою работу, но вот, а какое-то представление есть у кого-то, как будет происходить сам переход применительно к нашей державе? Потому что, если мы посмотрим сегодня какие-то глобальные тенденции, да, кто-то говорит, да, кто-то начинает там от эгрегориальной структуры религиозной, говорит о глобальных потоках, о больших катаклизмах, кто-то говорит о революциях, кто-то говорит о мягком переходе. А вот хотелось бы такой глобальный вопрос задать участникам форума. Как вы видите переход? У нас как что, где, когда? Отвечает Сергей Грош. Я считаю, что мы вот формат круглого стола очень правильно, что запустили. Да? То есть мы должны каждый для себя ответить на вопрос. Что для меня счастье, что для меня несчастье. И с несчастья начать, потому что пока у тебя болезнь не началась, ты не знаешь, что такое здоровье. Пока у тебя есть мама, ты не знаешь, что такое родители. Когда она уходит, ты понимаешь, что ты потерял. Да? То есть первое, мы собираемся, и каждый себе отвечает, что такое счастье, что такое несчастье. Тогда мы ответили себе на то, что такое счастье, а это и соучастие, и сочастие, и ну, обязательно свое дело. Да? То есть каждый понимает, что теперь для счастья общего делаю я. И что делаю для общего счастья я, да, мой вклад. А дальше мы, каждый человек за своим делом, вот я предлагаю обсудить вопрос «Союз добросовестных производителей». Да, то есть каждый из нас что-то производит. Даже, может быть, как бы считать, что ничего, да он детей родил, это уже производитель, да, как бы, или смыслы какие-то, или хлеб печет. То есть эти добросовестные производители должны принять добровольно некий кодекс, ну, отношений, да, и взять на себя определенные обязательства. И дальше мы можем создать абсолютный аналог государства, потому что мы в состоянии делать все, что делает государство, мы в состоянии делать так, как мы договоримся, а не так, как нам расскажут дядечки, которых мы как бы выбрали, да, к примеру. И мы в состоянии финансировать все вместе любые проекты от детских садов и своего образования до полета в космос, потому что в конечном итоге надо большие цели все-таки определить, для чего человек на Земле. А он здесь наместник Бога, он занимается созиданием. И самое главное – улучшить нашу жизнь хоть немножечко, хоть одно слово придумать за свою жизнь новое, да, как бы, или сделать что-то новое, или сделать хотя бы то, что ты не делал сам. И вот, собственно говоря, с этого все и начнется. Да, как, пока мы сами не начнем брать на себя ответственность и делать какое-то маленькое дело, которое есть часть общего дела и которое является счастьем. Ну, об этом мы будем говорить, и я предлагаю, скажу, такую идею союз добросовестных производителей. Над религиозной организацией, над государственной, ни с кем не воюет, трудятся, ну, мужчины ради счастья всех. Такой мой ответ. Очень нескромно. Вы задали вообще-то глобальный вопрос. А с чего начнется переустройство всего мира? Это значит, что то, что считалось всем миром правильным и незыблемым, должно быть объявлено неправильным. И не просто объявлено, а указать надо новый. Так вот, глобальный момент, что вопрос смысла жизни человека на Земле. Для чего вообще Отец Небесный нас, человеков, создал? Какой у него был замысел глобальный? И соответствуем ли мы этому замыслу? Если этот вопрос восточной цивилизации является доступным только высшим мудрецам, а западная цивилизация этот вопрос объявляет вообще запретным, говоришь, смысл жизни в самой жизни и человеку земному нельзя задумываться над этим вопросом. И можно слепого повести куда угодно. Так вот, северная цивилизация имеет четкий и ясный ответ на вопрос, в чем смысл жизни. И это необходимо довести до всего человечества. Для чего нас Отец Небесный создал? И если человек знает ответ на этот вопрос, к нему, когда приходит любой вопрос из любой сферы деятельности, к нему вместе с вопросом приходит и личный ответ. И тогда приходит настоящая осознанность у человека. И ему не нужны ни великие учителя, ни великие форумы, ни великие там эти ретриты и все остальное. Он самостоятелен в выборе. И он выбирает из сонмища ему предлагаемых заманух ту, которая соответствует замыслу Отца Небесного на него лично и на человечество в целом. Вот открытие этого, этой истины, считающей запретной в западном мире, вот это и будет глобальным переходом. Спасибо, что выслушали. Спасибо большое. Спасибо, дорогие люди. Время у нас приходит уже, поэтому я попрошу сейчас по минутке от меня по часовой стрелке каждый, кто сегодня выступал за круглым столом, высказал свое пожелание. У нас... Я прошу прощения, но девушка... Ну, у нас время уже, да. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте, конечно. Чуть громче, я не понял вопрос. Наркомания Вы про трезвость, наркомания это. Ну и наркотики. Чем считаете? Кофе? То есть вы тяжелые. Кофе, я не услышал это слово. Я понял. Знаете, я понял. Когда говорю на тему трезвости, я говорю в первую очередь о свободе, сознательной свободе от алкоголя, никотина и других ядовитых веществ, в первую очередь нелегальных. Но если мы сюда будем включать кофе, то, знаете, мы вот эту грань размываем, и большинство людей, которые нас будут слышать, они могут отвернуться от нас. Поэтому по поводу кофе говорю так. Лично я вот кофе не пью, но мне не нравится. Но если вы пьете кофе, пейте кофе. Вот, я не буду даже, потому что я социальных таких глобальных проблем от кофе не вижу. Это мелочь по сравнению с тем, что сейчас есть от алкоголя, никотина, те же там разводы, да, или от никотина там колоссальное количество там раковых заболеваний, ну и наркомания, само собой понятно. Поэтому вот я бы не включал в эту проблему еще тему кофе, здорового питания, там здорового образа жизни. Я это отделяю вообще в отдельную область и туда не лезу, чтобы не размыть эти границы и не настроить против себя людей, которые, ну, которые пьют кофе и чай, например. Вот. Сам сейчас попил чая вот там. Наркоман. И кофе, кстати, там тоже был. Так что... Спасибо. Давайте поаплодируем Виктору Александровичу. Пожалуйста. Я поблагодарю от имени организаторов, уважаемых коллег, которые сегодня очень интересные идеи нам озвучили. скажу, что нам интересно, мы постараемся практически какие-то такие выжимки от этого взять и у себя на территории реализовать. Поэтому огромная благодарность, продолжаем работу, спасибо. Я две цитаты, если можно, белоусом, ошибаться можно, врать нельзя. И Льва Николаевич Толстой, ведь те же люди, злые и порочные, объединяются, имеют силу, почему бы людям добрым не сделать то же самое? Немножко физиологии. У нас жизнь построена по принципам торможения разгона, то есть активность днем, сон ночью. Значит, вот, допустим, пишу пером, макаю чернильницу, пишу активность, макаю, рука отдыхает и так далее. Вот, я также хочу пожелать, чтобы мы, так сказать, напряглись до предела наших возможностей научных, да, а потом перевели это все на плоскость реальных возможностей. Вот, и создали такой коллективный интеллект, синергию, подумали хорошенько вот в эти дни. Спасибо. Вы знаете, вот перед буквально форумом мне прислали такую новость, ссылку на новость, где наши виноделы российские говорили о том, что надо противостоять Западу, и они говорили о суверенитете через развитие нашего алкогольного производства. И вот, вот представьте, какие смыслы они закладывают, и я читаю это какое-то серьезное издание, вот, и я читаю, понимаю, что это профессионалы, и большинство людей, которые это прочтут, они не смогут, им нечем будет крыть, понимаете? Там приводятся цифры, сколько ввозится алкоголя в Россию, какой там ущерб от крепкого алкоголя, какая была историческая вот эта вот история нашего виноделия, как, и вот, вот это все. Понимаете, и таких моментов огромное количество я вижу. И мы просто не можем им противостоять, потому что не в теме, вот так я скажу, не в теме трезвости. А тот человек, который в этих вопросах разбирается, он легко по полочкам все разложит, объяснит. И вот я считаю, в этом и роль быть учителем трезвости для того, кто вокруг нас. Чтобы мы могли противостоять таким информационным угрозам, вбросам. И если вот каждый будет вот, уметь фильтровать эту информацию, вот тут придет к нам сознательная трезвость и трезвость в целом в стране. Я считаю, это огромный ресурс, тут я уже повторяюсь. Спасибо. Остальное на семинаре. Я в своем выступлении говорил о восьми основности России, что на каждый вопрос есть не меньше восьми взаимоисключающих правильных ответов. И если вы что-то сказали, и вас понял каждый восьмой, радуйтесь. А вот в такой обстановке быть услышанным автором – это великое счастье. Спасибо, Андрей Аркадьевич, что вы собираете здесь таких людей, совершенно разных, и мы способны друг друга слышать. За это спасибо. Сибиряки, буду рад быть полезен. Давайте делать наших детей сильнее. Это наше будущее. Я с вами в этом вопросе готов помогать. Как-то дедушка Крылов написал, когда в товарищах согласия нет, на это дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука. Ну, дальше там лебедь, рак и щука и так далее. Да, и варианты на это. Так вот. До тех пор, пока мы с вами не поймем, в каком мире мы хотим жить, какая нам нужна семья, какие нам нужны дети для того, чтобы этот мир состоялся, и какие должны быть мы, ничего у нас не получится. То есть, как было сказано, любая кухарка должна представлять, как государство устроено и как он управляет. Не надо туда лезть в управление, но представлять, для того, чтобы не мешать хотя бы. Да? Вот то же самое каждый из нас должен представить ту самую великую цель. К этой цели тогда мы можем проложить путь. На этом пути мы можем тогда проставить уже шаги, и тогда на каждом шагу будет понятно, кто нам нужен, где я, где мой соратник, что мы должны делать. И тогда вот эти все технологии, о которых мы здесь говорим, воспитание детей, образование семейного союза, трудоустройство, безденежная экономика, денежная экономика, безналоговая, налоговая и так далее, это все инструментарий, это все дополнение. Цель первична, воплощение вторично. Мы сюда сначала приходим не потому, что так папа с мамой сошлись, а потому, что так нужно было. Цель, главная цель. И вот потом начинаем развиваться через животное начало, доходим до своего совершенства и начинаем служить ради этой цели. И уходим туда, откуда цель, где цель была рождена. Так что цель первична, друзья мои. Все остальное – это инструментарий ее достижения. Быть добру! Дорогие друзья, ну, я хотел отметить основную особенность вот, идеи Андрея Аркадьевича, что вот, у него идет сборка от таких межсистемных барьеров, потому что у нас как часто стратеги со стратегами, значит, аналитики с аналитиками там общаются. Алкоголики с алкоголиками. Алкоголиками, трезвенники с трезвенниками. Вот. А здесь у нас вот, вот эти размытые барьеры, поэтому я тоже благодарен, что мне тоже здесь нашлось какое-то местечко вот, в этой аудитории. И все-таки вот хотел сегодня вот подчеркнуть одну мысль, что мы с вами должны понимать вот такие глобальные моменты, как мудро и искусно, ну, мудро не подходит, может, это слово, как, в общем-то, изуверски нами управляют. То есть такие тонкие вещи, которые мы не воспринимаем. Поэтому я хотел обратиться к главному слушателю. Вот, я считаю, это ему предстоит реализовать то, о чем я хочу сказать. Дело в том, что есть очень тонкие вещи, которые мы не понимаем. Управление реальное, оно идет через термины. Вот если мы это не будем чувствовать, значит, вот было слово «варяг», да, это люди, которые варили соль под старой Руссой. Потом изменили этот термин. Варяг – это значит кто-то из-за бугра. И уже у нас получилась нормандская теория, что вроде Рюрик, Трувор, Синеус не из старой Руссы пришли, а откуда-то из Норвегии. Или вот сегодня мы затронули там слово «русский». Да? Вот мы должны понимать эту тонкость. И здесь не надо нам говорить, как бы так сказать, кто тут правее. Это глобальная разводка, которую по отношению к нам сделали. Термин этот порочный сам по себе в том смысле, что он содержит два абсолютно разных понятия. Одно понятие – это русич или великоросс. И вот этот термин там есть, русский, но это не русский, это русич, потому что, ну, это же должно быть имя существительное. А у нас получается, что мы даже между собой пытаемся, нас развели, а мы пытаемся два абсолютно разных смысла заложены в одном термине. Это была крупнейшая операция, которая вот и развалила, потому что русский, это ну, как бы, вы сами понимаете, что это два принципиально разных смысла, и они в равной мере важны. Они важны как русич, и может быть, в нашем кругу нужно управлять терминами, формировать новое понятие. Русич, великоросс, тогда будет понятно, да, есть базовая нация. Но русский-то – это будущее, когда все люди станут русскими. Или человечество исчезнет, и люди станут русскими. Но когда мы пытаемся термин «русский» пособить для себя, то это ошибка большая. Вот, это нас просто развели, когда за одним термином сделали два понятия, мы каждый пытаемся тоже свою линию проводить. Это, вот, мне кажется, надо быть мудрее, и, может быть, вот наши руки разберутся. Хотел бы продолжить начатую линию Виталия Алексеевича. Задача у нас с вами на Ливаде, как обычно, это придумать инструменты по достижению светлого будущего. То есть основная проблема сейчас в глобализации по Западу. То есть все инструменты, которые мы привыкли применять, которые мы видим на улицах, ну, собственно, сами пользуемся все часто, они так или иначе придуманы западной цивилизацией. То есть нам нужно придумывать свои инструменты и не подражать Западу. Потому что когда мы подражаем, у нас ничего не получается. И вот именно Левадия, я верю, с каждым разом развиваясь, приводит весь наш дружный коллектив к тому, что мы достигнем этого светлого будущего вместе. Спасибо. Хочу сказать, что это Ливадия, первая для Иркутска. Я думаю, что мы сегодня сделали великое дело, заложили такой очень важный кирпичик в наше светлое будущее, начав просто этот форум. Это наша такая проба пера, и мы будем дело продолжать. И всех спикеров, и слушателей буду рад видеть дальше. Надеюсь, у нас будет продолжаться все. Я, используя опыт моего учителя Геннадия Семеновича, хочу сказать эгоистично, позвольте эгоистично сказать. Я мечтаю увидеть Россию великой, Россию матушку нашу. Я родился и вырос в глубинке России. Я изучал историю и поражался тому, сколько людей отдало, миллионы жизней отдали ради того, чтобы мы сегодня сидели здесь в комфортном зале. Сколько было преодолений, лишений, поломанных судеб, переживаний, страданий на этих землях. Я мечтаю увидеть Россию великой. Россию, которая состоит из красивых родовых поселений. В каждой многодетной семье слышен детский смех. Невероятная, высокая, почти космическая культура отношений, ноосферная экономика, благоухающая природа, высокая культура, передовое образование, жизнеспособные, жизнестойкие дети. Я мечтаю увидеть Россию великой. И инструмент, который мы создаем вместе, а здесь вот за этим столом сидят учредители Ливадии, поскольку каждый, кто выступает на Ливадии, он является ее учредителем. Пусть это наше совместное дело будет широким шагом, еще одним, к этой мечте. Спасибо всем. Наше время истекло. Передаю слово организаторам. Все, для завершения. Да, завершаем.